Я попробовал позвонить Абелю еще раз, но напрасно. Было уже половина второго, и я пошел в салон для пуделей. Каролин только что освободилась. «А, это ты!» — встретила она меня. «А я ждала-ждала. Вижу, тебя нет. Пошла к тебе, но магазин заперт. Пошел, думаю, за ленчем. Вернулась сюда, снова подождала. Потом махнула рукой и пошла поесть одна». «Ни в кафе, ни у Мамуна тебя не было?» «Захотелось чего-нибудь горяченького внутрь, а то от вчерашних сладостей. Господи, ну и утро!» «Тяжелое?» «Голова была, как футбольный мяч после матча с участием Пеле. Ты хоть представляешь, что это такое, возиться с большим шнаузером, когда у тебя сахарное похмелье?» «Нет». «Вот счастливчик. Значит, в кафе был и у Мамуна, искал меня?» «Вроде того». «Просто так или понадобилось?» Мне ужасно не хотелось портить Кароли настроение, но выхода не было. Хотел сказать, что ты потеряла перчатку, резиновую перчатку с вырезанной ладонью. Твою мать! Не надо так говорить, нехорошо. Отдает мужским превосходством. Плевать я хотела на мужское превосходство. Я поняла, что потеряла ее, когда ложилась спать. Вторую я сама выкинула. Не хотела ничего тебе говорить. Как ты узнал? Рылся в моем мусорном ведре, что ли? Только и знаю, что подбирать за тобой мусор. Началось как извращение, а стало привычкой. Так оно всегда и бывает. А в твоем мусорном ведре я не рылся. Если интересуешься, могу сказать. Перчатку ты выронила в садике у Колкеннонов. Правда? Господи, теперь меня посадят. Но откуда ты узнал? Неужели ходил туда? Нет, не может быть. Мне ее показали. Но кто? Каролин наконец поняла. Лицо ее вытянулось. «Неужели полицейские?» «Угадала». «Тебя арестовали?» «Нет, но в управление возили». «А потом?» «Потом отпустили. Рука у меня больше твоей, перчатка не налезла. И Колкеннон меня не опознал». «Как же он мог тебя опознать? Он тебя в жизни не видел». «Вот именно. Вижу, за ленчем газет не смотрела». «Только утром перелистала «Таймс», а что?» «Длинная история, но ты должна ее знать», — сказал я. «Слушай сюда». Пока я рассказывал, дважды звонил телефон. Каролин включила автоответчик, чтобы звонившие могли при желании передать сообщение. Потом в салон зашел невысокий человек с грустными глазами и накладными волосами. Он справился о видах услуг и расценках. Если собаки, как утверждают, похожи на своих хозяев, то у него, должно быть, была такса. Когда я закончил рассказ, Каролин покачала головой. «Не знаю, что и сказать. Эта перчатка погана с моей стороны». «Что делать, бывает?» «Хотела помочь, а сама напортачила. Это все равно, что разбросать позади себя крошки от хлеба». «Не совсем. Крошки бы птицы склевали». «Ага, даже не верится. Ванда Фландерс Колкеннон мертвая. В голове не укладывается». «Еще как укладывается, если посмотреть на снимок». Каролин всю передернула. «Ограбить кого-то? Это интересно, но убить человека?» «Да уж». «Не понимаю, как это случилось? Ведь эти подонки забрались до нас!» «Точно! Перевернули все вверх дном, набрали то сего и смылись!» «Точно! А потом снова вернулись? Зачем? Только не говори, что преступник всегда возвращается на место преступления!» «Если и возвращается, то для нового преступления. Мы ведь не знали, что Колкеноны собирались оставить Астрид, верно? Мы думали, что они там заночуют!» «Я и здесь дала маху!» «Ты тут ни при чем. Я хочу сказать, что эти подонки тоже так думали. Нахватали, что под руку попало, и давай мотать через крышу. Но потом, может быть, спохватились и решили еще раз сейф попробовать. В первый раз у них не было с собой никакого инструмента, и о сейфе они ничего не знали. А тут раздобыли горелку или дрель, а впереди целая ночь. Почему не попробовать? Попытка не пытка». «И в это время заявляются хозяева?» «Видимо, так». «Но если так, разве бандиты не могли заставить Колкеннона сказать им шифр?» «Могли, но, может быть, они уже взломали сейф». «А если взломали, чего им торчать в доме?» «Они не торчали, стали выходить и столкнулись в дверях с Колкеннонами». «Зачем им дверь? Могли уйти, как пришли, через крышу». «А ты, пожалуй, права», — сказал я и нахмурился. «Есть еще одна вероятность. Третья группа». «Третья группа грабителей? Сколько же народу знало, что проклятую сучку везут трахнуться в Пенсильванию?» «Может быть, это были не настоящие грабители, Может, просто молокососы, шныряющие по крышам, или доходяги, ищущие порошок или травку. Увидели разбитую крышу и вниз. Там еще было чем поживиться. Шпана клюет на мелочевку. Приемник, например, как раз на пакетик героина. Еще телевизор, а на втором этаже стерео. Вот и говорю, для жуликов низкого пошиба навар всегда найдется. Только вот живых денег там не было, а мелкое жулье воспринимает это как личное оскорбление. Знаешь, что хулиганы иногда избивают людей, у которых нет при себе бабок? Слышала об этом? Так вот, новичок в нашем деле тоже чувствует себя обманутым. Вполне представляю себе пару панков. Лезут сквозь разбитое стекло внутрь, берут приемник и переносной телевизор, а потом ждут хозяев, чтобы и карманы еще обчистить. Я хотел было развить тему, но, подумав, бросил и сказал. Впрочем, это не так уж важно. Что с нами будет? Ничего не будет. Ну, потрясусь недельку, поджидая гостей в форме. Но, в принципе, у них против нас ничего нет. А ту шпану они быстро прищучат. Это убийство много шуму наделает. И Ришлер прав. Кто-то обязательно проболтается по пьянке, а другой стуканет. Большинство преступлений так и раскрывается. Значит, ты уверен, что нам ничего не грозит? Ничего. Колканон опознает тех, кто прикончил его жену. Он уже установил, что меня среди них не было. Все, что у них есть, это перчатка. Но как я мог ее надеть, если она на несколько размеров меньше? Нам здорово повезло, что перчатку потеряла ты, а не я. Если бы мне от этого было легче. Во всем надо видеть не только плохое. И хорошо, что Колканон жив. Если бы его прикончили, кто бы засвидетельствовал, что меня не было на месте преступления? Знаешь, я об этом не подумала. А я подумал. Я взял телефон со стола. Надо позвонить Абелю. Зачем? Сказать, что мы никого не убивали. Он должен сам об этом догадаться. Жаль, что мы с тобой сами не видели пост. Там, наверное, говорится, в котором часу ее убили. Вероятно, говорится. Так, мы пришли к нему примерно в половине 12-го, когда он проверял Пьеже по твоим часам. Было 12:07. Это я хорошо помню. Колка и Ноны приехали домой после полуночи. Абель сообразит, что это не мы. Господи, протянул я. Выходит, он наше алиби? Факт. Будем молить Бога, чтобы нам не пришлось привлечь его в качестве свидетеля. Только вообрази эту картину. Доказывая свою непричастность к ограблению, ты ссылаешься на то, что в это самое время ты сбывала барыге вещи, украденные у жертвы этого ограбления. В твоей формулировке это и вправду звучит до жути нелепо. То-то и оно, сказал я, и начал набирать номер. Все-таки позвоню. Обрисую ситуацию. Очень может быть, что он забыл, как мы проверяли время, и думает о нас. Мне бы этого не хотелось. А как ты считаешь, он не отказался бы иметь дело с монетой? С чего бы это? Ну, если бы мы убили. Я слышал гудки. Третий, пятый, седьмой. Абель, скупщик краденого, а не судья. Кроме того, мы никого не убивали. Я заставлю его в это поверить. Черт. Он когда-нибудь подходит к телефону? Я положил трубку. Каролин сморщила лоб, потом сказала. Бизнес — это бизнес, при любых обстоятельствах, правда? Ванду убили, но это ничего не меняет, и Абель должен продать этот никель. Неважно, когда, через несколько дней или через несколько месяцев, а мы получим свою долю, как будто ничего не произошло. Совершенно верно. Мне кажется, это несправедливо. Не могу объяснить, почему. Но ведь не мы ее убили, Каролин. Знаю, что не мы. Мы вообще не виноваты в ее смерти. И это знаю. Виноваты другие, к которым мы не имеем никакого отношения. Я все это прекрасно понимаю. И все же... Сколько мы получим? Что-что? За монету. А, не знаю. Откуда мы узнаем, за сколько он ее продал? Он нам сам скажет. Я спрашиваю, он не обманет нас? Кто, Абель? Не исключается. «Правда? А что ты хочешь? Человек скупает краденые вещи и знает, с кем имеет дело. Он прожил долгую жизнь, и я допускаю, что он иногда лгал. Я отнюдь не убежден, что он дал себе зарок не делать этого впредь. Причем солгать в данном случае легко, потому что мы об этом никогда не узнаем. Тогда как мы можем ему верить?» «Да в известном смысле нам и не следует ему верить. Во всяком случае, он может быть не до конца честным с нами». Если ему повезет, и наш никель купят, ну, например, за 500 000, он может сказать, что продал его за 200 000. Нам достанется половина, плюс досада на то, что нас крупно нагрели. Но кому пожалуешься? И возмущаться мне трудно, если учесть, что 50 000 — это за один вечер. А если он скажет, что продал за 50? Тогда это, скорее всего, будет правда. Чем дороже он его продаст, тем больше вероятность обмана с его стороны. И он будет предельно честен, если продаст дешево. В любом случае, наша с тобой доля не меньше 17 500. Эту сумму он предлагал выдать сразу, помнишь? Отсюда следует, что мы получим больше, если подождем. Но если вдруг монета все-таки окажется поддельной, вот тогда все полетит к чертям. А такая вероятность есть? Не думаю, уверен, что она подлинная. Предполагаю, что дело закончится 50 000, по 25 на нас. И нам ничего не остается делать, как только ждать. Да, ждать, как говорил немецкий офицер нашему военнопленному в том фильме. Для вас, дружище, война кончилась. Отмечу окончание нашей войны тем, что открою магазин на пару часов. Что-нибудь вечером делаешь? Прошвырнусь по нашим барам? А что, хочешь пригласить меня на ужин? Извини, не могу. У меня свидание. С кем? Я ее знаю. С Денис. С художницей, у которой недержание речи. Она остроумна, и у нее великолепное чувство самоиронии. Хочется верить. Я когда-нибудь критикую твоих женщин? Критикуешь, хотя у меня хороший вкус. Да, сказал я и встал. Пойду, продам пару-тройку книг. Я тебе звякну, если узнаю что-нибудь новенькое. Приятного вечера. Привет, лесбия. Постараюсь. Привет, Денис. Глава 8. Денис Рафаэлсон. Высокая, стройная, длинноногая женщина, хотя Каролин называет ее не иначе, как тощей жердью. У нее вьющиеся темно-каштановые волосы, подстриженные не слишком коротко и не слишком длинно, и лицо, усеянное россыпью не слишком заметных веснушек. Глаза у Денис серо-синие, глаза художника, высматривающие, взвешивающие, видящие окружающий мир, как серию вставленных в рамы прямоугольников. Такими прямоугольниками, хотя еще не обрамленными, были увешаны и стены ее мастерской и жилища в галерее Нор и Убек на 3-м этаже здания, возвышающегося на западном Бродвее между Грэнд-стрит и Брум-стрит. Название галереи «Узкая спина» идет от необычной формы здания, широкого по фасаду и узкого сзади. Я осмотрел две новые картины Денис, из которых одна была только что закончена. Потом перекинулся несколькими фразами с ее 12-летним сыном-вундеркиндом, Джаредом, и подарил ему полдюжины научно-фантастических романов в мягкой обложке, специально для него отобранных. Сам я книгами в мягкой обложке не торгую, и те, которые попадают ко мне вместе с другими, перепродаю в один магазинчик, где торгую только ими. Джаред особенно обрадовался раннему роману Чипа Делани, который он давно хотел прочесть. Но разговор был недолгий, сдержанный, как и ожидаешь, когда общаешься с развитым не по годам и все понимающим сынишкой, женщиной, с которой иногда ложишься в постель. Перед тем, как отправиться в Сохо, к Денис, я заскочил домой побриться и переодеться. Я надел плотную рубашку, удобные джинсы Левайсы и мои любимые мокасины. Денис встретил меня в лимонной водолазке и тоже в джинсах, но 40-долларовых, с кожаной нашлепкой на заднем кармане. Боже, где те времена, когда ярлыки пришивались внутри одежды? Мы выпили по бокалу вина и пошли в абиссинский ресторанчик неподалеку от дома Денис. Там готовили какие-то экзотические блюда с неудобно произносимыми названиями, а выпивку посетители приносили с собой. Мы взяли бутылку розового виноградного, которое идет якобы с любой едой, и оно действительно неплохо пошло. Денис заказала жареного цыпленка, я телятину, и то и другое было обильно полито острым и горячим соусом, от которого, казалось, посуда шла волдырями. К цыпленку и телятине подали круглую пористую лепешку величиной суповую тарелку, и мы отламывали от нее куски, подбирали ими жарево со своих сковородок и отправляли в рот. Масса нью-йоркцев перенимает теперь застольные манеры у детей грязнуль, и все ради уважения к чьим-то национальным обычаям. Мы не стали засиживаться, когда прикончили цыпленка, телятину и розовое, и совершили небольшой мацион по ближайшим кварталам. На Вустер-стрит мы послушали джазовое трио и выпили по порции виски. Денис добила пачку вирджинских тонких, а я дважды попробовал позвонить Абелю. Потом мы прошли немного и заглянули в деревенский уголок. Там Лэнс Хейвард как раз заканчивал свою 10-часовую программу. Денис была знакома с Лэнсом, и когда он закончил, мы выпили с ним, поболтали о том о сём. Пили мы сейчас только то, что покрепче. Из разговора выяснилось, что нам непременно нужно послушать игру одного молодого пианиста, выступающего в новом клубе, где-то в моем районе. Я еще раз набрал номер Абеля. Мы еще раз выпили, поймали такси и рванули в Верхний Манхэттен. Клуб этот находился на авеню Колумба, в начале 80-х улиц. Пианистом оказался чернокожий паренек, а его игра напомнила мне Ленни Тристану, чью пластинку я не слышал уже много лет. По окончании его программы мы опять сели в такси и поехали ко мне. Дома я сразу же раскопал пластинку и поставил ее на проигрыватель. Мы хлебнули по последней и, быстро раздевшись, нырнули в постель. Нет, Денис не была тощей, костистой жердью, как утверждали некоторые. Напротив, она была мягкой, теплой, нежной, податливой, и оригинальные мелодии с синкопическими ритмами не мешали нам получать удовольствие друг от друга. Больше того, они придавали особую пикантность нашим любовным утехам. Звукосниматель щелкнул и в третий раз опустился на пластинку, когда Денис зевнула, села и потянулась за сигаретами. Закурив, она сказала, что ей пора домой. «Оставайся», — предложил я. «Я ничего не сказала Джареду. Думала, мы ко мне поедем. Ну а если он утром увидит, что тебя нет, сообразит, что я у тебя, это ничего, нормально. Если бы я знала, я бы позвонила ему раньше, а сейчас уже поздно, не стоит его будить». Я подумал, что надо бы еще разок звякнуть Абелю, но двигаться не хотелось. «Знаешь, я, пожалуй, останусь», — сказала она, подумав. «Не возражаешь, если я переменю пластинку?» «Конечно нет, поставь сразу несколько». Денис наклонилась над подставкой для пластинок. Ее голая попа очаровательно смотрела в моем направлении. «Костлявая? Угловатая? Чёрта с два!» Денис снова легла. Я подсунул ей руку под голову и сказал, что рад, что она осталась. «Я тоже. Говоришь, вчера в киношке была? С Джаредом? Смотрели новую ленту с Вуди Алленом. Ему, конечно, понравилось, но, наверное, сказал, что ситуация чересчур надуманная. От такого умника ничего другого и не дождешься. А после кино что делала?» Она повернулась, посмотрела на меня. «Немного потанцевала в фойе, и все. А что?» «Значит, сходили с Джаредом в кино, а после пошли домой. Только по пути зашли, выпили по йогурту. В чем, собственно, дело?» «А когда Джаред лег спать?» «Около 11 или немного позже». «Это вообще-то не понадобится», — сказал я. «Но на всякий случай, я вчера был у тебя. Пришел около 12, когда парень уже спал, и ушел рано утром». «Понятно». «Что тебе понятно?» Она села, зажгла очередную сигарету. «Понятно, почему ты позвонил мне сегодня?» «Ни черта тебе непонятно». «Разве? Обчистил кого-нибудь вчера, и тебе понадобилось алиби. Вот мы и вспомнили, а Денис? Я-то думала, что ты бросил воровать. Ты даже поклялся. Ну что значит клятва для взломщика? Тем более, если под рукой старуха Денис. Стоит только сводить ее в ресторан, выпить с ней, потусоваться по клубам и под конец страхнуть по-дружески». «Брось. Почему? Разве это не так?» «Господи, и зачем я только заговорил об этом?» «Легко сказать, зачем. От собственных мыслей не отвяжешься». «Ты не права», — сказал я, — «но я не знаю, сможешь ли ты меня выслушать в таком состоянии. Я позвонил, потому что мы условились». «Лучшая защита — это внезапное нападение. И нечего сваливать на меня. Я не виноват, что у тебя дырявая память. У меня не... И у меня нет никаких особых неприятностей, потому что я в самом деле завязал. Просто вчера ночью совершено ограбление, и преступник потерял перчатку, вроде той, какие надевал я. Полиция нашла ее на месте преступления, и они решили, что это моих рук дело. Алиби у меня нет, потому что я все это время провел дома, один. Если ты не совершаешь ничего противозаконного, зачем тебе заранее заботиться об алиби? Значит, сидел дома перед телевизором? Если по правде, сидел и читал Спинозу. Надо же придумать такое, но на тебя это похоже. Денис устремила на меня взгляд. Не знаю, насколько тебе можно верить. Где было ограбление? Постой, это не то, о котором я читала в газетах, в Челси. Это несчастная женщина. То самое. Но это ведь не ты, не ты, Берни. Она не сводила с меня оценивающего взгляда. Потом взяла обеими руками мою руку и сказала скорее себе, чем мне. Нет, ты добрый, мягкий, ты не способен убить человека. О том речь. Я тебе верю. Говоришь, там нашли какую-то перчатку? Это грозит тебе неприятностями? Не думаю. Надеюсь, в ближайшие 2-3 дня они схватят этих подонков. Тем не менее, я подумал, что неплохо бы иметь кого-нибудь, кто подтвердил бы мои показания. Денис пожелала узнать, какие показания конкретно. Я пересказал ей свой разговор с полицейским. «Значит, ты не назвал меня. Это хорошо, что не придется иметь дело с полицией. Разве что в крайнем случае, если тебе потребуется свидетель». «Совершенно верно». «Но почему ты не рассказал все как было? Что был дома, смотрел телевизор?» «Привык заливать фараоном». «Вот как?» «А привычка — вторая натура. Думаешь, легко исправляться?» «Не знаю». Она потянулась к тумбочке, ткнуть окурок в пепельницу. В таком положении ее грудь выглядела особенно соблазнительно. Я протянул руку и погладил ее. «Костлявая? Угловатая? Как бы не так!» «По-моему, со мной что-то делают», — протянула она лениво. «Да еще привирают!» «Может быть, совсем чуть-чуть?» «Ну да, идеальных людей нет!» «По крайней мере, так думает большинство!» «А я немного сонная, и мне еще чуточку хочется, а Дик Эллингтон неподражаем, правда? И почему бы вору не стянуть поцелуй?» «Бог знает, куда это может завести!» «И не только Бог!» Глава 9. Я проснулся около 7, надо было проводить Денис. На двери у меня куча замков, и она не могла справиться с ними. Я пооткрывал замки, сказал, что позвоню ей, и она сказала, что это будет замечательно. Мы обменялись беглыми поцелуями, незаменимыми в тех случаях, когда ты или вы оба давно не пользовались зубной щеткой. Заперев дверь за Денис, я пошел в ванную, почистил зубы, проглотил 2 таблетки аспирина. Мелькнувшая мысль о завтраке не вдохновила, и я решил прилечь. Пусть сначала подействует аспирин. Меня разбудил громкий стук в дверь. Спросонок я подумал, что это Денис, забыла что-то и вернулась. Нет, на нее не похоже. Не похоже и на миссис Хэш, единственную живую душу, которую я знал в нашем бездушном доме. Она иногда захаживает ко мне, пригласить на чашку какого-нибудь особенного кофе или поругать персонал за неумение поддерживать в должном порядке стиральные машины и сушилки. Но миссис Хэш маленькая, как птаха, и не молодая леди, она не может так барабанить. Снова стук. Я спустил ноги на пол, моя голова постепенно прояснялась. Полиция, понял я, как только мозг начал соображать. Так барабанят, как будто ты поджидаешь дорогих гостей. Я подошел к двери и спросил, кто там. Не Санта-Клаус, отозвался знакомый голос. Открывай, Берни. «Черт! Так-то ты встречаешь старых друзей!» «Неудачное время ты выбрал. Может, я спущусь в вестибюль минут через 5? Может, ты все-таки откроешь секунд через 10?» «Да я не одет». «Ну и что?» «Ладно, подожди минутку». «Который же сейчас час?» Я разыскал часы. Они показывали начало 10-го. Это значит, что я опоздаю открыть магазин вовремя. В результате ущерб. Несколько непроданных книг по доллару за 3 штуки. Господи, Об этом даже думать смешно. Ведь только что экспроприировал вещь стоимостью в сотни тысяч долларов. Но порядок есть порядок. Я быстро оделся, ополоснул лицо холодной водой и открыл окно, чтобы проветрить комнату. Затем второй раз за это утро отпер поочередно все замки. В квартиру ввалился Рэй Киршман. «Ты посмотри!» — покачал он головой. «Не перебираешь ли с защитными приспособлениями, Берни?» «Защитные приспособления? Так только полицейский скажет. Нормальные люди называют эти проклятые железки замками». «Береженого Бог бережет. Это нам известно. У тебя что, мания преследования появилась под старость?» «В этих кварталах какая-то эпидемия ограблений. У нас в доме уже 3 квартиры обчистили. Куда же швейцар смотрит?» «Швейцар, он и есть швейцар, а не секретная служба. Кстати, он не позвонил о твоем приходе». «Это я сказал, чтобы он не беспокоился, Берни. Сиди и не рыпайся, говорю. Я сам доберусь». «А ты бы сказал, что ты Санта-Клаус». «Это еще зачем?» «Чтобы он знал, кто ему на Рождество презент принесет. Лично я даже золы в чулок не насыпаю». «Шутишь? Что, гостей вчера принимал?» «И это узнал от швейцара». Рэй приосанился. «Зачем мне швейцар? Сам вижу. Я, по-твоему, сыщик или кто?» «Пепельница, полная окурков, а ты не куришь. Бокалы по обе стороны кровати на тумбочках. Если она прячется в ванной, пусть вылезает. Трое — это уже компания». «Нет, она ушла, а то была бы признательна за приглашение». «Так ее нет?» «Нет, ты опоздал на пару часов». «И на том спасибо». «Не понял. Могу хоть уборной попользоваться». Когда Рэй вернулся, я уже пил апельсиновый сок и чувствовал себя, если не на все 100, то вполне сносно. Зашел только, чтобы в сортир сходить. «Все шутишь, Берни. Шел мимо. Дай, думаю, загляну. Мы не так уж часто видимся». «Да уж, целый век не виделись. Кажется, только и встречаемся, когда кого-нибудь кокнут. Значит, гости были, да? 2 ночи подряд? Силен». «Прошлой ночью я был у нее». «Значит, та же самая дамочка, да?» «Та же. Удобно устроился». «Рэй, мне всегда приятно тебя видеть», — сказал я. «Но сегодня я проспал и опаздываю в магазин. И... время — деньги. Дело прежде всего. Ты это хочешь сказать?» «Вроде того». «Я тебя понимаю, Берни. Я и сам не пришел бы, если бы не дело. У кого теперь есть время для визитов вежливости? Так?» «Так». «Как я понимаю, у тебя есть алиби на прошлую ночь? Есть дамочка, которая может это засвидетельствовать? Крошка, выкурившая кучу сигарет?» «Не такая уж она крошка. Некоторые даже считают, что она долговязая жердь. Но я уже об этом рассказал Ришлеру. Конечно, я буду вынужден назвать ее, если меня арестуют и припрут к стенке. Но пока что этого не случилось». «Ты говоришь про позапрошлую ночь, про Колканонов. А я спрашиваю про прошлую». «А что произошло прошлой ночью?» «Вот я и хочу тебя послушать. Начни с того момента, когда я подбросил тебя к магазину. Изложи по порядку, будь добр». «При чем тут прошлая ночь, Рэй?» «Нет уж, сначала расскажи». Слушал он внимательно. Мне казалось, что я вижу, как поворачиваются у него в черепе шарики, шестеренки, шарниры. И хотя его неподкупность имеет свою цену, это не отменяет того факта, что Рэй Киршман — хороший полицейский. Лучший, какого только можно купить за деньги. Когда я закончил рассказ, он пощелкал языком, почмокал, зевнул и признал, что у меня вроде неплохое алиби. «Это не алиби, это то, что я делал вчера. Алиби — это когда совершено преступление, и тебе приходится доказывать, что ты не виноват, потому что не был на месте преступления, а находился в другом месте». «Ишь ты, знает!» «Что же все-таки произошло?» «Твоего приятеля укокошили, вот что! По крайней мере, он был твоим приятелем, пока ты не встал на правильный путь!» Я похолодел. Рэй мог подразумевать кого угодно, но я почему-то сразу понял, о ком идет речь. Ни секунды не сомневался. «Крупный барыга! Или, как пишут газеты, небезызвестный скупщик краденого! Правда, добавляют, что предполагаемый, потому что он ни разу на этом не попался!» Кто-то забрался к нему сегодня ночью в квартиру и ухлопал его. Глава 10. «Не волнуйся, тебя не подозревают. — говорил Рэй. «Никто из следственной команды на тебя даже не подумал. Но я сам смотался пораньше на Риверсайд Драйв, расспросил об этом Крау. И знаешь, о ком я первым делом подумал? О тебе. Только вчера я виделся со своим старым приятелем, Берни Роденбаром. Рассуждал я про себя. А сегодня находят убитым его старого приятеля. Вдобавок этот Крау и жена Колка Нона. Они оба скончались от сильных ударов по голове. Думал, думал. И вот решил тебя спросить. Тебе что-нибудь об этом известно, Берни?» «Ничего не известно». «Ого! Ну а кроме ничего, может быть, что-нибудь знаешь?» «Мы были в той же машине, в какой ехали вчера, и Рэй снова вез меня в магазин. Я сказал, что не видел Абеля Крау с тех пор, как с одной знакомой любовался из его окна праздничным фейерверком, а это было почти год назад». «Точно, из его гостиной, вид что надо. Я ведь и в квартиру к нему заскочил, посмотреть, что и как. Мало что увидел, только пол Нью-Джерси из окошка. Между прочим, там у окна и нашли его тело. Мешком валялся. Значит, с 4 июля вы не виделись?» «Может, несколько раз по телефону общались, а видеть с июля не видел». «Угу, там вот как все было. Примерно в 6:30 вечера соседка позвонила ему в дверь, но никто не открыл. Она забеспокоилась, давай к швейцару. Швейцар говорит, нет, кажется, сегодня не выходил. Человек в возрасте, может, сердце схватило, может, упал и ушибся. Ему 71 было». «Я не знал, что он такой старый». «Да, 71. Тогда швейцар сам пошел наверх, а скорее всего послал кого-нибудь, лифтера или носильщика. Попробовали натурально дверь, а она ни в какую, потому как у него засов, дай бог, вроде твоего, только другой конструкции. Болт поперек двери двигается». «Я знаю». «Вот как? С прошлого июля помнишь, какой у него замок?» «Как только ты упомянул, я сразу вспомнил. По роду прежних занятий привык обращать внимание на замки». «Еще бы! Ну вот, начали они колотить в дверь. Снова глухо. Осталось только звонить в участок. Оттуда прислали человека. Но что он мог сделать? Такой запор не взломаешь. Пока искали слесаря, пока он пришел, то да сё. Короче, только к 10 удалось сдвинуть засов». «Так оно должно быть и было. Незадолго до 10 я последний раз набрал номер Абеля. А попади они в его квартиру раньше, к телефону точно подошел бы полицейский». «Они уже догадались, что старик отдал Богу душу. Но вот что его пришили, никто не ожидал». «Но это точно убийство?» «Может быть». «Точно, медицинский эксперт. Сразу же подтвердил. Да и так все было ясно. Его по голове били». «Господи. Точное время смерти пока не установлено. Но по предварительным данным, это случилось вскоре после 12 дня. Получается, что после того, как я подбросил тебя, ты мог рвануть на Риверсайд Драйв, укокошить несговорчивого партнера и назад, чтобы открыть свою лавочку. Только это не в твоем духе, я знаю. Да и ты тоже. Вдобавок глаз у меня наметанный. По твоей физиономии было видно, что от меня, от первого, ты об убийстве слышишь». «На 37-й нам перекрыл дорогу красный свет». «Тот связь сама собой напрашивается», — продолжал Рэй, затормозив. «Случайное совпадение или... И женщина, и старик. Оба скончались от ударов чем-то тяжелым. Обоих били по голове. И между обоими происшествиями меньше суток прошло. Около 12 часов». Квартира у Крау была разгромлена. «Как тебе сказать? Погрома незаметно. Но взяли что-нибудь или нет, разве сходу определишь? Я был там после лабораторной команды, но особого беспорядка не видел. Но, может быть, убийца знал, что где смотреть. Крау держал дома деньги». «Я не знаю». «Ну да, конечно. Хрен с тобой, замнем для ясности. Может, это началось как обыкновенное ограбление. Ворюга требовал деньги. Старик упирался. Вот он его и прикончил со злости. Может, у кого-то была особая причина расправиться с ним. У старика были враги». «Я таких не знаю». «Допускаю, что Крау не поладил с кем-нибудь. Вот его и пришили. За 70 лет знаешь, сколько врагов можно нажить?» «Не думаю. Он был хорошим, смирным человеком. Любил пирожные и читал Спинозу. И еще скупал у разных гавриков вещи, которые им не принадлежали». Я пожал плечами. «А кто, по-твоему, колка на нам влез?» — спросил Рэй. «Откуда я знаю?» «Чует мое сердце, есть тут связь. Есть. Колка Ноне и Крау. Не два отдельных происшествия. Какая тут может быть связь? Ты исключаешь, что Крау сам все подстроил? Навел грабителей на Колкананов. Барыги часто так делают. Потом, когда Ванду Колканан убили, он испугался, не захотел брать добычу, или в цене не сошлись. Тут ему и хана. Что ж, это вероятно. Так мы беседовали, пока не подкатили к Барнигатским книгам. Когда мы проезжали мимо собачьего салона, дверь была открыта, значит, Каролин на месте. Я начал было благодарить Рэя за то, что он подбросил меня, но почувствовал на плече его тяжелую руку. «И все-таки, ты что-то знаешь, Берни?» «Я знаю, как трудно жить торговлей подержанными книгами, и это вообще невозможно, если не открываешь магазин». «Убийца, на воле! Заруби себе на носу!» — сказал он. «Прикончить двоих могла только последняя сволочь, причем опасная». «А от меня-то что зависит?» «Мы его выследим, как пить дать. Тем временем добыча ходит по рукам. И вообще, тут есть чем поживиться. А у тебя всегда пальчики зудели». «Не улавливаю, к чему ты клонишь». «Факт, не улавливаешь. Хочу дать тебе два совета. Или предложения. Считай, как хочешь. Если прослышишь, кто это сделал, сообщи мне. Понял?» «Полезный совет. Мне хочется самому его взять. Крау был нормальный старик. Настоящий джентльмен. У нас с ним не склеилось, мы даже близко не сошлись. Но все равно он джентльмен. Главное, щедрый был, это факт». «Не скупился на взятки», мысленно перевел я. «И еще». «Слушаю. Тут на кону большие деньги. Я это нутром чую. Можно бы сказать, пахнет деньгами. Но это не запах, это что-то в воздухе чувствуется. Улавливаешь?» «Кажется, улавливаю. Такое чувство, как перед дождем. Вот-вот польет. Так вот, Берни, если начнет бабками капать, то не забудь, что у тебя есть товарищ». Глава 11. Примерно в четверть первого пришла Каролин с пакетом, в котором был завтрак на вынос от Мамуна. Мы съели по сандвичу, опорожнили коробку тушеного мяса с перцем и запили все это замечательным мятным чаем. Чай у Мамуна уже подслащенный, и это напомнило Каролин о вчерашнем сахарном похмелье. А похмелье, в свою очередь, о бабеле. «Интересно, что у него на завтрак?» — вслух сказала она. «Какой вкуснятиной он себя ублажает?» «Ничем он себя не ублажает», — сказал я. «Откуда ты знаешь?» «Его нет в живых», — ответил я. И рассказал о том, что узнала Трея Киршмана. Она слушала, раскрыв глаза от ужаса. «Кроме того, Рэй сказал, чтобы я не забыл, что у меня есть товарищ. И это я тоже хорошо запомнил. У меня не хватило духу сразу пойти в собачий салон. Не хотелось расстраивать Каролин. Успею, подумал я, и открыл магазин, хотя торговля едва-едва шла. Потом она пришла с ленчем, и я решил, что не стоит портить ей аппетит, и снова отложил неприятные новости. И тогда, когда она сама заговорила о бабеле, я раскололся. Каролин выслушала, не перебивая до конца, но лицо ее становилось все более мрачным. Когда я закончил, мы оба погоревали. Каролин согласилась со мной, что это низко и гнусно — убивать старика. Потом она спросила, кто, по-моему, это сделал. «Понятия не имею. Думаешь, те же подонки, которые забили на смерть Ванду?» «Вряд ли. Следствие не усматривает связи между двумя преступлениями». «Это только Рэй уверен, что такая связь есть. Единственное соединительное звено между Колконнонами и Крау — это мы, а к убийствам мы не причастны. Между домом на западной 80-й улице и квартирой на Риверсайд-Драйв прямой связи нет, если не считать того, что в первом месте мы взяли одну вещь, а во втором ее оставили». «Вот это и есть связь!» «Монета?» Каролин кивнула. «Мы отдаем ему монету, и через 12 часов его убивают. Не из-за нее?» «Но кто? Кто это сделал?» «Не знаю». «Никто даже не знал, что она у него есть». «Значит, узнали. Тот человек, кому он хотел ее продать». «Вполне вероятно», — сказал я, подумав. «Тогда события предположительно развивались так. Утром Абель звонит возможному покупателю и приглашает его зайти посмотреть на монету. Тот приходит, осматривает монету, и она ему очень нравится. И не просто нравится, он уже видит ее своей. но он не в состоянии заплатить требуемую сумму». «Верно, он не в состоянии заплатить требуемую сумму, но и уйти без монеты не может. Недолгая внутренняя борьба, и он решается. Хватает что-нибудь тяжелое. Что, например?» «Да что угодно, хотя бы упор для книг». «Неудивительно, что она назвала именно этот предмет, если учесть, где происходит наш разговор. Именно у меня в лавке она увидела бронзовый бюст Иммануила Канта, который я использовал в качестве упора, отделяющего на одной полке философскую литературу от религиозной, и который однажды она опустила на голову негодяя, целившегося в меня из револьвера. Что ж, годится. Итак, не в силах сдержаться, преступник упором для книг наносит Абелю несколько ударов по голове, кладет в карман никель и отваливает. Уходя, он запирает за собой дверь». «Дверь?» «Да, дверь была заперта. Знаешь, эти огромные замки со скользящим засовом. Сам-то я всегда так делаю. Запираю обчищенную квартиру. А кто еще, кроме меня? Убийца, да к тому же фанат-коллекционер, ни в жизнь бы до этого не додумался. А если бы и додумался, то не сумел бы этого сделать. Он мог запереть дверь ключом Абеля». «Вот зараза!» — вырвалось у меня. «Я что-нибудь не так сказала, Берни?» «Я бы и сам до этого дошел», — мрачно ответил я. «Еще немного и сам бы догадался». «Ты просто забыл, что двери запирают и отпирают ключами». «Может быть». «Важно, что он подумал о том, чтобы запереть дверь. Другой просто захлопнул бы ее за собой, когда замок сам защелкивается». «Это английский замок». «Да, английский. Убийца, видимо, хотел, чтобы тело не обнаружили как можно дольше, поэтому он не поленился разыскать ключи». «Может быть, ему и не пришлось их искать?» «Может быть, даже если...» «Все верно», — перебил я ее. «Но что нам это даст? Мы по-прежнему ничего не знаем о преступнике. Кроме того, что он не дурак, и что такое пустяк, как убийство, не лишил его осмотрительности. Не вижу причины подозревать ни ту, ни другую шайку, вломившуюся к Олконанам. Те, которые были до нас, мелкая шпана. Откуда им знать о Бабеле? Да и забраться к нему они бы не сумели. Нет, они вытащили у Колконана в тонну барахла и теперь стараются сбыть его поскорее. Но чтобы Абелю? Нет, это исключено. Даже если бы они вышли на него, он-то человек опытный. Зачем ему возиться с мелочевкой, вроде столового серебра и мехов? Ему марки подавай, монеты, драгоценности. Хорошо, а те, что были после нас? Которые убили Ванду Колконан? Думаю, что они забрались в дом случайно. Разбитая крыша — это ведь все равно, что пригласительная карточка с золотым тиснением. Какими судьбами могли они с Нижнего Манхэттена попасть на Риверсайд-Драйв? Да, это не в счет. Я тоже так думаю. Пусть полиция теперь сама клубок распутывает. Лично я пас. Невозможно найти человека, если знаешь только, что он нумизмат, псих, способный на смертоубийство, умеет не оставлять после себя следов. Тебе часто такие попадались? То-то. Такая же музейная редкость, как зубастая курица или никель 13-го года с головой статуи свободы. Абеля жалко, черт возьми. Нравился он мне. И мне тоже. И Ванду Колкан он жаль, хотя никогда ее и не видел. Жаль, что мы вляпались в эту историю, и хорошо, что не по уши. Ну что же, пора открывать свой магазин. Глядишь, продам что-нибудь. Я тоже пойду, надо пса купать. Увидимся вечером. Заходи. Через 5 часов мы продолжили разговор в бродяжьем клубе. Каролин с бокалом мартини, я с разбавленным виски. После ленча торговля шла вяло. В магазине было полно посетителей, только листавших книги, которые уходили, ничего не купив. В такие дни не уследишь за любителями унести книгу, не заплатив за нее. Себе дороже. Почти уверен, что потлатая девица в углу прихватила с собой «Бытие и ничто» Сартра. Пусть почитает, это будет ей наказанием. «Надеюсь, полиция проявит оперативность и выследит убийц», — говорил я. «На данный момент следствие нас не коснулось, а если дела закроют, вообще не коснется. Лично меня это устраивает». «А если их не найдут и дела не закроют?» «Как ни крути, мы были у Абеля позавчера. Если следователь начнет копать, они могут додуматься показать мою фотографию швейцару, и тот может узнать меня. Рэю я сказал, что не был украл с прошлого июля. Соврать полицейскому это законом не преследуется. Другое дело, на это косо смотрят. У меня есть алиби, но вот надежное ли? Алиби? Какое? Денис. С Денис ты был прошлую ночь, а к Абелю мы ходили позавчера. Нет, я обе ночи был с ней. А она знает об этом? Мы все обговорили. И знает, что случилось у Колканонов? Знает, что меня тоже подозревают. Естественно, я сказал, что не имею никакого отношения к убийству. Правда, что побывал там до этого, не упомянул. Ну да, она думает, что ты завязал. Во всяком случае, ей кажется, что я завязал. Одному богу известно, что думают женщины. Так, значит, эта костлявая трепачка, твое алиби. А я удивлялась, зачем ты к ней помчался? Не затем. Разве? Хорошо, не только затем. Никак не пойму, что ты имеешь против Денис. Она о тебе хорошо отзывается. Черт из два, она терпеть меня не может. Ну, еще неизвестно, какие она даст показания. Она из тех, что и соврать-то как следует не умеют. Надеюсь, она тебе не понадобится. Я тоже на это надеюсь. Каролин сделала знак, чтобы нам принесли еще выпить. Официантка явилась мартини и виски. Каролин проводила ее глазами. «Новенькая», — сказала она, — «ты случайно не знаешь, как ее зовут?» «Кто-то, кажется, назвал ее Анжелой». «Хорошее имя». «Ничего». «И сама хорошенькая. Как, по-твоему?» «Нормальная». «То-то и оно, что нормальное». Каролин отпила мартини. «Ну и что ты думаешь?» «О ком? Об официантке?» «Угу, об Анжеле». «Что именно об Анжеле? Лесба или женщина как женщина?» «Угу. Почем я знаю?» «Ну а какое впечатление она производит?» «Нет у меня никакого впечатления», — огрызнулся я. «Одно я заметил, что она не отходит от проигрывателя. Заведи с ней роман, и всю жизнь будешь слушать народные песни или так называемые мелодии Запада. Барбара Мандрелл тебе поперек горла встанет. Слушай, может, мы все-таки оставим Анжелу в покое?» «Да, тебе хорошо, а мне? Ладно, извини, Берни, ты что-то хотел сказать?» «Я все о Бабеле думаю. И о коллекционере-фанатике, который его прикончил». «И что?» «Не верится мне в эту историю», — сказал я. «По времени не очень получается. Если смерть наступила около часу или двух дня, то Абель должен был с утра первым делом позвонить этому коллекционеру. Тот, сломя голову, едет к нему, видит монету, делает свое дело и исчезает. Конечно, Абелю было невыгодно тянуть с продажей, но такая спешка не в его характере. Прежде всего он должен был убедиться в том, что монета подлинная. Помнишь, он говорил о намерении просветить ее рентгеном? Кроме того, он наверняка захотел бы узнать, поднимется ли шум вокруг ограбления Колканонов и попадет ли в газеты известие о пропаже монеты. Это помогло бы ему установить, какую цену запрашивать. Ему была нужна дополнительная информация. Короче говоря, я склонен думать, что убийство не связано с монетой. Ни одна живая душа не знала, что она у него, только мы с тобой. Но за нами никто не следил, и насчет монеты мы не распространялись. Я, во всяком случае, держал язык за зубами. А мне кому говорить? Ты единственный человек, кто знает, что у меня есть побочное занятие, помимо стрижки собак. Тогда мотив преступления в другом. Может быть, это был случайный налет. Может быть, кто-то пытался сбыть им украденное, но они не сошлись в цене, и вспыхнула ссора. Может быть, убийство связано с его прошлым. Ты имеешь в виду Дахау? Старая вражда, возникшая еще в концлагере. Или с менее отдаленным прошлым. В сущности, я мало что знаю о Бабеле. Крау — это не настоящая его фамилия, а настоящая, как он однажды сказал, Амзель, что в переводе с немецкого означает «черный дрозд». От Амзель, черного дрозда, он, видимо, и произвел новую фамилию — Крау, ворона. Определенное сходство, согласись, есть. Однако в другой раз, рассказывая об одном эпизоде из своей жизни, он назвал себя Шварцфогелем. Шварцфогель у немцев тоже черный дрозд. Как видишь, он в собственных именах путался. Он ведь еврей, да? Не думаю. Как же он оказался в Дахау? Ты забыла наше рекламное объявление. Не нужно быть евреем, чтобы любить джинсы Левайс. И не нужно было быть обязательно евреем, чтобы оказаться в Дахау. Абель говорил, что нацисты посадили его в концлагерь по политическим мотивам, за то, что он был социал-демократом. Может быть, это и правда, но я не исключаю, что он попал туда как обыкновенный уголовник, например, за скупку краденого. Может быть, он был гомосексуалистом. За это тоже в Рейхе сажали. Каролин поюжилась. В том-то и загвоздка, что я почти ничего не знаю о его прошлом, продолжал я. Вероятно, никто ничего не знает. Но то, что он мог нажить себе врагов, это определенно. И произойти могло все что угодно. Если он был гомиком, то мог привести к себе мальчика. И тут его пристукнул. Просто так, из-за плохого настроения или из-за денег. Да, такое бывает. Неужели он был гомиком? Вряд ли. Вспомни, как он хотел поженить нас с тобой. Гомик бы сразу усек, что я не тот вариант. Каролин допила свою мартини. Да, две смерти подряд и вообще. Не слишком ли много случайных совпадений? Ты потому так рассуждаешь, что мы имеем отношение и к Колканонам, и к Абелю, хотя никого не убивали. Да, мы своего рода связь между ними. Единственная связь. Мы и Никель. Но это не означает, что убийства тоже связаны между собой. Возможно, ты прав. Влажным донышком бокала я изобразил на столе два сплетенных кольца. Может быть, я говорю так потому, что хочу в это верить, сказал я медленно. С другой стороны, я боюсь в это верить, потому что это может завести черт знает куда. Не понимаю, о чем ты? Я говорю о никеле. О никеле пробной чеканки 1913 года с изображением головы статуи свободы. О никеле, за который мы могли бы получить 17 500 долларов, если бы не погнались за журавлем в небе. Ох, не береги, было урану. Ведь если Абеля убили не из-за злосчастного никеля, если убийца даже не знал о его существовании, догадываешься? Господи! Вот именно, никель там, где и был. Вечер я провел дома, на ужин открыл банку тушеного мяса, приправил его для остроты красным перцем и зеленью и уселся есть перед телевизором, прихватив на десерт бутылку карта-бланка. Пока мясо грелось, я застал конец городских известий. О Бабеле сообщение было короткое, скупое. Об ограблении Колканонов вообще не сказали ни слова. Потом посмотрел программу Джона Чанселора и половину семейной вражды, прежде чем поборол лень и выключил ящик. Убрав посуду, я зарядил проигрыватель полдюжиной пластинок, классика вперемешку с джазом, и уселся в кресле с последним выпуском «Букиниста». Журнал этот печатает главным образом списки книг, которые хотела бы приобрести та или иная фирма. Я лениво просматривал списки, иногда делал пометки, если натыкался на книгу, которая была у меня. Несколько таких названий были выставлены у меня на столе уцененной литературы, и я мог бы выручить больше, чем по 40 центов за каждое. Если написать рекламодателю, если подождать заказа, если упаковать и отослать книги, уплатив при этом определенную сумму, если... Тем и хлопотно торговля букинистической книгой, что требует неослабного внимания ко всякой мелочи и экономии каждого цента в иллюзорной надежде, что доллары потекут к тебе сами. Прилично жить на доходы с магазина «Барнигатские книги» — штука проблематичная. Выручка едва покрывала расходы. Может быть, мои дела шли бы лучше, если бы я обладал способностью терпеливо трудиться, как того требует успех. Нет, мне нравится книжный бизнес, но я люблю заниматься им по-своему, как бы и между делом. Воровство портит человека. Когда привыкаешь, что за несколько часов можно раздобыть хорошие деньги, трудно настроить себя на рутинную работу, приносящую чуть больше, чем стоимость билета в кино. Тем не менее, приятно просмотреть объявление и понаставить галочек, даже если ты и пальцем потом не пошевельнешь, чтобы получить заказ. Около 9 я позвонил Денис. Подошедший к телефону Джаред сообщил, что «Вавилон 17» — именно то, что он ожидал от писателя, и лишь потом позвал мать. Мы поболтали с ней за жизнь. Случайно всплыло имя Каролин. Денис назвала ее «коротышкой с Лесбоса», тумбой, от которой несет псиной. «Странно», — сказал я, — «Каролин так хорошо о тебе отзывается». Позже позвонила Каролин. «Я думала о нашем разговоре», — сказала она. Надеюсь, ты ничего не собираешься предпринимать?» «Кажется, нет. Потому что это невозможно, Берни. Совершенно невозможно. Помнишь, что говорил Абель? Пожарная лестница на фасаде, и окна у него зарешочены. И швейцар на посту, построже апостола Петра. И эти запоры». «Да, запоры. Однако слесарь открыл таки даже самый сложный». «Ну и что? Ты же все равно не пройдешь в дом». «Да. И от этого тебя берет злость». «Как ты узнала?» «Потому что и меня берет злость. Берни, если бы мы не стащили эту проклятую монету. Представь себе такую картину. Ты узнаешь, что монета, по всей вероятности, находится там-то. Но квартира опечатана, потому что в ней вчера убили человека. Кроме того, известно, что дом хорошо охраняется. Больше ты ничего не знаешь. Не знаешь, где именно она спрятана. Не знаешь, наверняка, там ли она вообще». «Я уже представил себе эту картину, Каролин. Что дальше?» «Дальше? Стал бы ты при таких обстоятельствах затевать?» «Конечно, нет. Вот и я о том же». «Тем не менее, мы ее уже один раз добыли». «Ну и что же?» «Посему я склонен думать, что монета принадлежит мне», — объяснил я. «Говорят, что воры не уважают частную собственность. Однако у меня лично чувство собственности развито очень сильно, если речь идет о моей собственности. И вопрос не только в деньгах. У меня в руках была редкая вещь, а теперь ее нет. Это же удар по самолюбию». «И что же ты собираешься делать?» «Ничего». «Ну и хорошо». «Потому что я не могу ничего сделать». «Верно. Вот это я и хотела выяснить, Берни. Знаешь, хочу заскочить к герцогине. Может, сниму что-нибудь необыкновенное». «Желаю удачи». «Знаешь, последнее время я что-то не нахожу себе места. Может, это полнолуние действует. Глядишь, Анжелу встречу. Может быть, она и там ставит пластинки с Анной Мэрой. Я подумала, она, наверное, все-таки не из наших». «Кто? Анна Мэрой?» «Анжела. Думаешь, она с мужчинами спит?» «Вероятно». «Если она с мужчинами, и Абель с мужчинами, им бы в самый раз пуделей разводить». «И ты бы их стригла, этих пуделей». «Да, я и пуделей умею. Господи, мы когда-нибудь закончим этот разговор?» «Не знаю, ты его начала, ты заканчивай». «Пока, Берни». В 11-часовых известиях не было ничего нового, а старое, кому оно нужно? Как только начали перечислять гостей, прибывших на вечеринку к Джонни, я выключил ящик, схватил пиджак и вышел на улицу. Марш-бросок по авеню с западной стороны, поворот налево, на 86-ю, и по ней на Риверсайд-драйв. Воздух сгустился от приближающегося дождя, заметно похолодало, звезд не было видно, впрочем, в Нью-Йорке их вообще не видно, даже в безоблачную ночь. Выбросы в воздух плотной пеленой застилают небо. Правда, сквозь нее просвечивала половинка луны с каким-то зловещим свечением вокруг, предвещавшая то ли сырость, то ли сушь, не помню, что именно. На улице было много народу, любители физических упражнений, рысцой бегающие вокруг Риверсайдского парка, собачники, выгуливающие своих любимцев, припозднившийся люд, несущий домой пакет молока или утренний выпуск «Таймс». Подходя к дому, где жил Абель, я перешел на другую сторону, чтобы лучше видеть, и глазами сосчитал этажи. Его окно было темным. Я перевел взгляд за угол и увидел пожарную лестницу, взбегавшую по той стороне здания, которая выходила на 89-ю улицу. Лестница была массивная, но находилась на виду. Да, с тротуара и не допрыгнешь до нижней перекладины. Бесполезно, Каролин верно сказала. Я зашагал в сторону 90-й. Здание, непосредственно примыкающее к дому Абеля, было на 3 этажа выше, так что спуститься с его крыши можно было только с помощью веревки. Но я не альпинист и не акробат. И где уверенность, что у чердачного люка человека не поджидает какая-нибудь неожиданность? Я возвратился на 89-ю и прошел мимо дома Абеля. За ним тянулось несколько кирпичных построек конца прошлого века, и все 4-этажные. Глядящие в эту сторону окна Абеля находились слишком высоко, с крыши не заберешься, и к тому же они загорожены стальными решетками. Я зашагал было к авеню западной стороны, но повернул назад. Надо еще раз посмотреть. Я чувствовал себя как запутавшийся преступник, которого неудержимо влечет к месту чужого преступления. В дверях неприступно маячил тот же чернокожий швейцар с негнущейся спиной, которого мы с Каролин имели счастье лицезреть во время нашего последнего визита. Я наблюдал за ним с противоположной стороны улицы. «Гиблое дело», — говорил я себе, — «пустая трата времени». Как и Каролин, я не находил себе места, но она хоть пошла к герцогине, а я, словно лунатик, бесцельно топтался на тротуаре. Я пересек улицу и подошел к подъезду. Старинное кирпичное здание стояло прочно, как твердыня, и было надежно, как английский банк. По обе стороны двойных входных дверей высились массивные колонны розоватого мрамора. У дверей висели медные таблички с именами проживающих в доме специалистов, в основном медиков. Я успел заметить трех психиатров, дантиста, офтальмолога, педиатра и ортопеда. Обычный набор для этого района западной стороны. Таблички с именем Абеля Крау, скупщика краденого, не было, и я огорченно покачал головой. Да и только повод, я делаю сентиментальным до отвращения. Подошел швейцар и осведомился, не может ли он быть мне полезен. По его тону и осанке можно было подумать, что он только что окончил краткосрочные курсы по выработке высокомерия, причем окончил с отличием. «Нет, слишком поздно», — сказал я грустно, и, повернувшись, пошел домой. Пока я дома отпирал замки, в квартире зазвонил телефон. Звонки прекратились, как только я вошел. «Если что-нибудь важное», — подумал я, — «позвонят еще раз». Я принял душ, который был очень кстати, забрался в постель и задремал. Мне снилось полное опасности и приключения. Крутой спуск по пожарной лестнице, проход к карнизу и еще что-то в том же роде. Вдруг телефон зазвонил снова. Я сел в постели, с трудом разлепляя веки, поморгал, взял трубку. «Мне нужна монета», — сказал мужской голос. «Что-что?» «Никель, говорю, нужен». «Кто это?» «Не имеет значения. Монета у вас, я готов ее купить. Никому ее не отдавайте. Я с вами свяжусь. Но...» В трубке щелкнуло. Голос пропал. Я на ощупь положил трубку. Часы около кровати показывали без четверти два. Значит, я отключился ненадолго. Только-только начал засыпать по-настоящему. Я снова лег на подушку и задумался. Странный звонок. Может, надо подняться и что-то предпринять? Или не стоит? Думал я недолго, потому что уснул. Глава 12. Козлиная бородка мэра Файзингера была чуть тронута сединой с одного бока. Круглое лицо, редеющие спереди волосы, тяжелые очки в роговой оправе, увеличивающие его карие глаза, дорисовывали портрет этого 40-летнего на вид мужчины. Он стоял передо мной, опершись на колено, держа в одной руке мою пуму, в другой — мою ногу. Носок валялся на полу, как дохлая подопытная крыса. «Да», — промычал он, — «стопа длинная, узкая, типичная узкостопие. Это опасно?» «Только в крайней своей форме. Чего у вас не наблюдается?» «Стопа несколько уже нормы, вот и все. Однако вы носите пумы, а они шире нормы. Правда, не намного, не те широченные пумы, которые сейчас выпускают. Но к чему вам широченные при вашей-то ноге?» «Да, конечно, стопе слишком просторно, а это создает опасность пронации». «Пронация? Это когда конечность поворачивается внутрь, вот так». Он продемонстрировал пронацию на моей ноге. «Тут причина всех ваших болячек». «Понимаю. Рекомендую попробовать другую обувь. Например, фабрики «Новый балансир». У них колодки разной ширины. Примерьте 2-3 пары. А еще лучше ботинки от братьев Брукс. Они всегда чуть уже обычных. Они вам будут в самый раз». «Спасибо, доктор», — сказал я. И хотел было встать со стула, но спохватился. «Пойди встань, когда кто-то держит тебя за ногу». «Значит, купить пару новых Бруксов и порядок?» «Не спешите, дружище. Давно бегаете?» «Не очень. Судя по всему, вы только что начали. Угадал?» «Судя по всему, я даже не начинал бегать и не собираюсь начинать. но сказал, что он угадал. Потом я хихикнул, как дурачок, хотя ничего смешного не было. Просто добрый доктор Файнзингер пощекотал мне подошву ноги. «Щекотно?» «Немного». «Все ясно, торможение», — сказал он. «Я большой специалист по щекотке. А что делать, когда через твои руки проходят десятки и десятки ног? И так каждый день, по 6, по 8 часов кряду. Сами себе ступню не щекотали?» «Как-то не думал об этом». «Попробуйте, только у вас ничего не получится. Это я вам точно говорю. Ощущение щекотки — это реакция на определенное прикосновение другого человека. Торможение. Этим все объясняется». «Очень интересно», — сказал я, теряя терпение. «Через несколько сеансов пациент уже не чувствует щекотки. Он привыкает к прикосновению моих пальцев. Снижается реактивность. Механизм торможения отключается. В сущности, щекотка — это повышенная раздражимость. Но у вас, дружище, не просто повышенная раздражимость стопы. Знаете, что вы заимели?» «5 пальцев на каждой ноге», — подумал я, — «и болтливый ортопед в придачу». Но, очевидно, дело было куда серьезнее. Это явилось для меня полной неожиданностью. «У вас синдром Мортона», — изрек доктор Файнзингер. «В простонаречии Мортонова нога». «Правда? Вне всякого сомнения». Крючком указательного пальца он постучал по второму пальцу на моей ноге. «Мортонова нога! Знаете, что это означает?» «Неминуемая смерть», — мелькнула у меня в голове. «Или ампутация». Или 30 лет в инвалидной коляске, или, по крайней мере, невозможность сесть за пианино. «Не знаю», — честно признался я, — «что-то связанное с соляными отложениями». «Соляными отложениями?» Он озадаченно взглянул на меня и продолжил. «Синдром Мортона. Устрашающе звучит, правда? Но это означает, что вот этот палец...» Он опять постучал своим крючком по моему пальцу. «Но щекотки я не почувствовал. Очевидно, механизм торможения у меня уже отключился. Длиннее большого пальца. Доктор Мортон первым описал это явление. В конечном счете это признак структурной слабости всей конечности. Лично я считаю, что Мортонова нога досталась вам с тех времен, когда все мы жили на деревьях. Большой палец ноги служил нам тогда упором, а вторым мы обхватывали ветку или лиану, чтобы не свалиться на землю. Будете в Бронсовском зоопарке... «Загляните в обезьяний питомник, сами увидите». «Непременно загляну», — пообещал я. «Конечно, родиться с таким дефектом не то же самое, что родиться с хвостом, упаси господи. Сущности Мортонова нога — не такое уж редкое явление. Для бегунов это плохо, зато для ортопедов хорошо. Так что утешайтесь, дружище, тем, что у вас не просто неприятное заболевание, но к тому же очень распространенное неприятное заболевание». У меня никогда не было проблем с нижними конечностями, разве что какой-нибудь разява в метро отдавит ногу. Правда, я ни разу не пытался ухватиться пальцами на ноге за ветки дерева. Поэтому я спросил, серьезно ли это? «Не очень, если вести нормальную жизнь. Однако любители побегать...» Здесь доктор Файнзингер довольно хохотнул. «Любители побегать отказываются вести нормальную жизнь, как только приобретают первую пару тренировочной обуви. Тогда Мортонова нога сразу дает о себе знать. Появляются боли в возвышениях стопы, или пяточные шпоры, или трещины в лодыжечном сочленении, или происходит разрыв ахиллового сухожилия, или чрезмерная пронация ноги. Помните, я говорил о пронации?» Чтобы освежить мою память, он свернул стопу на бок, потом добавил мрачно. «Ну и в конце концов хондромаляция». «Как, и хондромаляция тоже?» Он кивнул. «Да, размягчение хрящевой ткани, с пренеприятнейшими последствиями, воспаление колена у бегунов, теннисный локоть у любителей ракетки». «Какой ужас! Потенциальный ужас!» — поправил он меня и продолжал оживившись. «Не падайте духом, дружище! Вы недаром попали к старине Файнзингеру. Он гарантирует вам избавление от всех болячек. Все, что вам нужно, это пара ортоэластиков, изготовленных по моему методу. И бегайте в волю! Хоть до разрыва сердца. Тогда я адресую вас к моему брату, Ральфу. Он у нас в семье кардиолог. Шучу, шучу. Бегайте на здоровье. Кардиолог вам не понадобится. Лишь бы ноги не подвели». Ортоэластики, как выяснилось, Это всего лишь две небольшие подкладки из кожи и пробки, вставляемые в обувь. Их изготовят специально для меня. Но сначала добрый доктор должен снять отпечатки моих стоп, что он тут же и сделал, сунув поочередно обе мои ноги в ящик с какой-то густой смоленистой массой. «Ну что же, отпечатки хорошие!» — возгласил Файнзингер. «А теперь, дружище, пройдемте в соседнюю комнату. Хочу посмотреть ваши косточки!» Я шел за доктором по коридору упругим шагом, отталкиваясь только подушечками стопы, а он тем временем говорил, что индивидуальные ортоэластики не только обеспечат безболезненные пробежки и улучшат мою походку, почерк и положение тела, но и благотворно скажутся на настроении и вообще преобразят мою жизнь. Мы вошли в небольшую комнату с зашторенными окнами. Из стены торчал устрашающий аппарат, в нем было что-то зубоврачебное. Файнзингер усадил меня на стул и, повернув какое-то кресло, нацелил на мою правую ногу конический наконечник. «Может быть, не надо, а?» — взмолился я. «Не дергайтесь, дружище, процедура совершенно безболезненная. Сколько говорят о вреде рентгеновского облучения, бесплодие и все такое. Секундный снимок — это не облучение. К тому же мне нужна только ваша лодыжка. Бесплодие, говорите? Чепуха! Пока мошонка на месте и вашему члену не потребуется... ортопедические средства, можете спать спокойно, дружище!» Через несколько минут острорылая машина сделала свое гнусное дело, и мы возвратились в кабинет. Я сидел, натягивая носки и шнуруя пумы. Господи, да чего же широкие, никогда такими не были. Я с ужасом представил себе, как вихляет в них моя нога. Пяточные шпоры, трещины лодыжек, размягчение. Не успел я оглянуться, как мы были уже в приемной, где рыжеволосая девица с бронковским акцентом записала меня на прием через 3 недели, когда будут готовы мои ортоэластики. «С вас $300, — объявила она. — Это плата за сегодняшний прием, за лабораторные анализы, изготовление ортоэластиков и последующие приемы, если потребуется их установка. Никаких дополнительных расходов вы не несете, и, кроме того, естественно, вся сумма подлежит обложению налогом. $300? — озадаченно повторил я. «А если бы вы занимались другими видами спорта?» — вмешался Файнзингер. «Прикиньте, сколько бы вам пришлось выложить за лыжную вылазку в выходные дни, не говоря уже о стоимости лыж, палок и прочего. А сколько дерут за час на корте? Всем известны преимущества бега. Не надо жалеть несколько лишних долларов на единственные ноги, данные вам Всевышним». «Значит, бег мне полезен?» «Это самое лучшее для вашего организма. Бег укрепляет сердечно-сосудистую систему, делает упругими мышцы, препятствует жировым отложениям и вообще помогает сохранить форму. Но за ногами надо следить, дружище, следить, потому что если ноги не справляются...» И все-таки $300. Это казалось многовато за изготовление на заказ стельки, сильно смахивающие на стандартные ступинаторы, которые можно купить в любой аптеке, за $1.59. К счастью, меня осенило, что совсем не обязательно выкладывать всю сумму сразу, что 30-ка задатка устроит всех, а через 3 недели пусть не удивляются, если пациент не явится за заказом. Я отсчитал 30-ки и сунул квитанцию в карман. «Бегуны, наверное, хороший бизнес для ортопедов», — пошутил я. «Ничего подобного», — просиял Файнзингер. «Знаете, чем мне приходилось заниматься всего 2-3 лет назад? Возился со старыми дамами, которые жаловались на ноги. Еще бы не жаловаться, если в ней 300 фунтов веса, а она носит туфли на 2 размера меньше. Вот и вырезал мозоли, лечил бурситы и т.д. и т.п. И при этом утешал себя мыслью, что я врач, и материальный успех не самое главное. Теперь все по-другому. Я понял, что спортивная ортопедия – благодатная нива для деятельности. В прошлом месяце ортоэластики доктора Файнзингера применялись на состязаниях в Бостоне. Десятки и десятки людей дошли до финиша в последнем нью-йоркском марафоне исключительно благодаря стелькам Файнзингера. Пациенты любят меня. Они знают, что я всегда приду на помощь. Теперь нет отбоя от желающих попасть ко мне на прием. Вам крупно повезло, что нашлось свободное местечко. Один пациент заболел и не смог прийти. Ко мне записываются на несколько недель вперед. И знаете, что я вам скажу по большому секрету? Я рад своему успеху. Мне нравится пробивать себе дорогу. Успех — все равно, что хорошая еда. Попробуешь, и у тебя разыграется аппетит. Он положил мне руку на плечо и провел через комнату ожидания, где несколько сухоньких джентльменов листали старые номера «Мира бегуна» и «Бегущего времени». «Итак, встречаемся через 3 недели», — тараторил Файзингер. «А пока бегайте в своих пумах, новую обувь не покупайте. При примерке всегда надо иметь с собой мои ортоэластики. Бегайте, дружище, на здоровье, но с оглядкой, не слишком далеко и не слишком быстро. Окей, я вас жду через 3 недели». В холле я почувствовал, до чего неудобны мои пумы. Никогда не замечал, что они такие широкие. Я прошел по ковровой дорожке к лифту, воровато огляделся и поспешил дальше, к двери на лестницу. Я понятия не имел, что может выкинуть моя Мортонова нога, когда взбираешься по ступеням, и тем не менее решил рискнуть. Мэрой Файзингер жил на 4-м этаже, следовательно, мне надо было одолеть еще 7. Не знаю, что было причиной. Отсутствие ортоэластиков в моей обуви или слабость сердечно-сосудистой системы, не знавшей благотворного воздействия бега на длинные дистанции. Но я запыхался, не добравшись до цели. 2-минутная передышка, и вот, высунув голову из-за лестничной двери, я смотрю в обе стороны, как мальчишка, собирающийся перебежать улицу. Никого. Такой же длинный холл, такая же ковровая дорожка. Я прошел мимо лифта и приблизился к квартире Абеля Крау. Да, это была квартира Абеля, иначе зачем бы мне нужно было позволять щекотать мои ступни? Утром я проснулся, принял душ, побрился. Дожидаясь, пока из кофеварки накапает кружка черной жидкости, я намазывал джем из кружевника на английскую булочку и думал о вчерашней разведке на Риверсайд Драйв и разбудившем меня телефонном звонке. Кто-то жаждал заполучить монету. В этом нет ничего удивительного. Когда вещица стоимостью 5 центов с течением лет возрастает в цене примерно в 10 миллионов раз, на земле найдется немало охотников получить ее в свою собственность. Кто откажется от никеля чеканки 13-го года с головой статуи свободы? Однако человек, звонивший мне, не только хотел заполучить монету, он хотел, чтобы вручил ее ему я. Это означало только одно. Он знает, что монета исчезла из сейфа Колканона, и кто способствовал ее исчезновению. Кто этот человек, и что ему еще известно? Я налил кофе и, жуя булочку, погрузился в размышления. Немного погодя, я поймал себя на мысли, что я все это время думаю о неприступной крепости, где жил и умер мой друг Абель, и о том, что после него осталась монета, моя монета. Я вообразил себе швейцара, этакого цербера в клюквенной ливрее с золотым шитьем, стоящего у врат ада, эту 3-головую фландерскую овчарку. Поутру мозговые извилины наши находятся не в самой лучшей кондиции, но фантазия все равно разыгрывает свои немыслимые фокусы. Как наяву, я увидел парадный вход, колонны бледно-розового мрамора, медные таблички, 3 психиатра, дантист, офтальмолог, педиатр, ортопед. И тут меня осенило. Я быстро закончил завтрак и собрался. Естественно, я не помнил имен, красующихся на этих медных табличках, да и не старался их тогда запомнить. Поэтому для начала я схватил таксомотор и помчался к пересечению 89-й улицы и Риверсайд-Драйв. Там я с независимым видом прошествовал мимо интересующего меня дома и быстро запомнил все 7 врачебных имен. В 50 метров я взял их на карандаш, пока они не испарились из памяти, и прошел дальше к Бродвею, где заглянул в кубино-китайскую забегаловку выпить чашечку кофе. Допускаю, что кубинские или китайские блюда там преотличные, но кофейные зерна должно быть спрыснули прогорклым маслом перед тем, как засыпать в кофемолку. Разменяв доллар на 10-центовики, я начал звонить. Первые звонки были сделаны психиатром, но запись на текущую и следующую неделю ко всем троим была уже прекращена. Тем не менее, я записался к последнему из них на ближайший возможный понедельник, справедливо рассудив, что если к этому времени у меня ничего не выгорит, то в самый раз будет показаться психиатру. Оставались еще 4 специалиста. С педиатром сложнее всего, если, конечно, не позаимствовать на этот случай у Дениса Рафаэлсон и ее Джареда, однако возиться с чужим ребенком не хотелось. У дантиста ответили, что могли бы найти местечко на сегодня, особенно если с острой болью, но позволить какой-то неизвестной личности ковыряться у меня во рту, да ни за что. Кроме того, я имел пожизненное право на бесплатные услуги самого Крэга Шедрейка, лучшего зубного врача в мире. Однако к Крэгу я забегал всего 2 недели назад для профилактической чистки зубов. Нет, рот у меня в порядке, мне незачем его разевать. Самой лучшей кандидатурой казался глазник, даже лучше, чем психиатр. Осмотр у окулиста не отнимет много времени, надо только проследить, чтобы он ничего не закапал в глаза, иначе с замками намучаешься. И разве я не собирался в последнее время показаться глазнику? Я ни разу в жизни не надевал очки, и мне не приходилось вытягивать руку, чтобы разглядеть шрифт в книге. Но и моложе с каждым днем не делаешься. Говорят, что необходимо проверять глаза хоть раз в год, чтобы не дать развиться глаукоме или еще чему-нибудь пострашнее. Словом, я позвонил офтальмологу, но мне сказали, что он на Багамах и будет только через 2 недели. Набирая номер Мэрея Файзингера, я судорожно гадал, какую мне придумать болезнь, чтобы попасть к нему на прием. Молодая женщина с бронковским акцентом и, как выяснилось, с копной рыжих волос осведомилась, на что я жалуюсь. «На ноги», — нашелся я. «Вы бегаете или танцуете?» «Танцор, он и есть танцор, его сразу видно. А на бегуна каждый похож. Надо только потеть и носить необычную обувь». «Бегаю», — ответил я. Она назначила мне время. Правдоподобие — непременное условие правды. Посему я возвратился домой, чтобы сменить мокасины на пумы. Потом позвонил Каролин и попросил отменить наш совместный ленч, поскольку должен сходить к врачу. Каролин, естественно, поинтересовалась, что со мной. И мне пришлось соврать, сказав, что я записался к офтальмологу. Ортопед вызвал бы кучу вопросов, на которые я не смог бы ответить. Ведь я еще не знал, что у меня синдром Мортона и без 5 минут хондромаляция. С глазами было проще. Я сказал, что после длительного чтения у меня побаливает голова. Вопрос был закрыт. О ночном звонке я не обмолвился ни словом. Ровно в 1:45 я вошел в дом, где жил Файзингер. Швейцар позвонил наверх удостовериться, что мне назначено. А лифтер потоптался у открытой кабины, пока я не позвонил в нужную дверь. И вот мой бумажник похудел на 30-ку. Пумы казались слишком широкими, а ноги узкими и маленькими. Может быть, мне все же стоило записаться к педиатру? Что-нибудь наплел бы насчет моего возраста? Я приложил ухо к двери, прислушался. Тихо. В дверной косяк был вделан звонок, и я ткнул пальцем в кнопку. Изнутри донеслось приглушенное дребезжание. Я выждал несколько секунд и постучал. Тишина. Глубоко вздохнув, я достал из кармана отмычки и открыл дверь. Сделать это было не труднее, чем казалось. Кто-то из следственной команды прилепил к двери бумажку, извещавшую, что вход воспрещен, кроме лиц на то уполномоченных. Каковым я не был и ни при какой погоде не буду, но он не потрудился опечатать квартиру, полагая, что при наличии швейцара, лифтера и прочей обслуги это не обязательно. Слесарь же, как с профессиональным неодобрением отметил я про себя, просто высверлил цилиндр из самого надежного запора со скользящей перекладиной и оставил на двери обыкновенный сегал с автоматической пружиной защелкой и ригелем, который движется при повороте ключа. Полицейские наверняка взяли ключ у швейцара или техника смотрителя. Но тот, кто уходил последним, поленился возиться с ключом и ограничился тем, что захлопнул дверь. Утопить специальной пластинкой пружинную защелку – плевое дело, легче, чем отвернуть особый, не поддающийся ребенку колпачок на пузырьке с аспирином. Может быть, даже легче, чем ключом. Я вошел в квартиру, прикрыл дверь, повернул ручку, посылающую ригель замка в запорную раму. Порядок. Но я чувствовал какое-то странное беспокойство. Что-то было не то и не так. «Черт с ним!» — подумал я и шагнул из полутемной передней в гостиную. У окна слева, наполовину на полированном паркете, наполовину на ковре, мелом было обведено то место, где нашли убитого. Ковер был дорогой, восточный, от мела ему ничего не будет. Я смотрел туда, и мне живо представилось лежавшее здесь тело. Одна рука откинута в сторону, а нога почти доставала до стула, на котором я сидел в тот вечер, во вторник. Зловещие меловые линии магнитом притягивали мой взгляд. Мне было не по себе. Я отвел глаза. Потом усилием воли снова повернулся и, осторожно обогнув очертания тела, подошел к окну. Отсюда открывался вид на парк, на Гудзон и дальше на Нью-Джерси. Внезапно я понял, что меня беспокоило. Как Шерлоку Холмсу не хватало ночью собачьего лая, так мне не хватало приподнятого настроения, того приятного возбуждения, что точно крепкий кофе вливается в тебя, когда тайно переступаешь чужой порог. Я проник сюда как вор, используя свой опыт и свое мастерство, но не испытывал удовлетворения и ничего не предвкушал. Я не чувствовал радости, потому что это был дом моего старого друга, и этот друг накануне скончался. Я смотрел на раскинувшийся в долине Джерси, там, где ему и положено быть. За эти несколько минут небо вдруг потемнело, по-видимому, собирался дождь, как то вчера и предвещал ореол вокруг луны. Или наоборот не предвещал, не знаю. Я понял, что меня беспокоило, и мне стало легче. Теперь можно было приступить к делу, грабить мертвого. Ни о чем подобном я, разумеется, и не помышлял. Единственное, что мне было нужно, это отыскать монету, принадлежащую мне по праву, или без права, если кому-то угодно вдаваться в подобные тонкости. Так или иначе, монета ни под каким видом не могла считаться собственностью Абеля. Он не купил и не украл ее у меня. Она передана ему для продажи. Оставалось только ее найти. Я мог вполне перенять метод той шпаны, что перевернула дом Колконнонов, то есть плюнуть на все и ворошить вещи, как Бог на душу положит. Однако зачем полиции знать, что здесь кто-то был? Мне, конечно, это без разницы, но я по натуре человек аккуратный и вовсе не склонен осквернять жилище умершего друга. Абель тоже был человеком аккуратным. У него каждая вещь знала свое место, и поэтому мне пришлось каждую просмотренную вещь класть обратно на место. Все это безумно затягивало поиски. Иголка в стоге сена из известной пословицы не сравнится с никелем в квартире Абеля. Осмотр я начал с мест, куда прячут деньги и ценные предметы, даже те, кто понимает, какая это неслыханная глупость. Но я не обнаружил ничего, кроме воды и дезодоранта в сливном бачке. Ничего, кроме стирального порошка, в коробке для стирального порошка. Ничего, кроме пустоты, в пустотелых вешалках для полотенец, которые мне пришлось для этой цели отвинтить от стены, а потом привинтить обратно. Я исследовал каждый ящик и каждую полку в кухне и убедился, что ни к задней стенке, ни к дну ничего не прилеплено клейкой лентой. Я обшарил каждый шкаф, вывернул каждый карман, сунул руки в каждую пару ботинок или сапог, заглянул под каждый коврик. Я мог бы исписать десяток страниц, рассказывая о своих поисках и находках, но кому это интересно? В квартире Абеля не нашлось только трех вещей: философского камня, святого Грааля и золотого руна. Четвертой, отсутствующей вещью, был никель 13-го года. Среди интересных находок упомянул книги на нескольких языках, иные стоимостью за 1000. Собственно, их не нужно было искать, ибо они стояли рядком на полках, составляя личную библиотеку Абеля Крау. Перетряхивая книгу за книгой, я нашел в Левиафане Гоббса мальтийские и кипрские марки, выпущенные в прошлом столетии в Сарторе Ресартусе Томаса Карлиля. Мне попались 500 английских фунтов. За тремя переплетенными в кожу томами Байрона, Шелли и Китса на верхней полке я обнаружил 3 древние монеты, похожей эпохи сасанидов. В спальне стояли 2 телефона, один на столике возле кровати, другой на трюмо. Ненужная роскошь. От каждого шел провод к штепселю, но второй не работал. Я отвинтил у него нижнюю крышку и увидел, что все внутреннее устройство вынуто, и вместо него засунута пачка сотенных и полусотенных банкнот. Я насчитал 20 000 и бросил, не досчитав до конца. Думаю, в пачке было примерно 23 000. Я сунул ее назад в корпус и привинтил крышку. Ну, достаточно. Думаю, вы уже получили представление. Ценной добычи здесь было навалом, как и следовало ожидать в доме цивилизованного и процветающего барыги. Мне снова и снова попадались деньги, марки, монеты, драгоценности, и в их числе часы и пара сережек, уведенные у миссис Колкеннон. Часы и сережки, завернутые в папиросную бумагу, лежали в коробке под слоем сигар. Наткнувшись на них, я обрадовался, надеясь тут же найти и никель. Но никеля там не оказалось. Не думал, что Абель баловался сигарами. На кухне я отрезал себе кусок шоколадного торта, кажется, того, который Абель называл шварцвальдским, и выпил стакан молока. Это было все, что я позволил себе взять у Абеля. Такая щепетильность давала богатую пищу для размышлений. Всякий раз, обнаружив очередную дорогую вещь, я пытался уговорить себя взять ее, и не мог. Хотя доводов за была куча. Насколько мне известно, у Абеля нет родственников. Если вдруг и обнаружится какой-нибудь наследник, он просто не найдет добрую половину имущества, поскольку оно рассовано по тайникам. Библиотеку, скорее всего, продадут первому попавшемуся книготорговцу, и тот хорошо наживется на распродаже ее отдельными изданиями, не подозревая, какие деньги могли бы принести некоторые из них в придачу. Золотые часы и серьги станут собственностью случайного любителя сигар, а 23 000 долларов навечно останутся в выпотрошенном телефоне. Интересно, когда умирает человек, куда деваются его телефоны? Их забирает телефонная компания? А если аппарат неисправен, кто-нибудь его чинит? Мастера, который будет ремонтировать этот аппарат, ожидает такой сюрприз, о котором он и мечтать не смел. Короче, почему не попользоваться? Похоже, что я просто не созрел для того, чтобы грабить мертвого. Во всяком случае, только что умершего, к тому же друга. Вот и все. Точка. Будь я проклят, если я смогу найти хоть один весомый логический аргумент против ограбления мертвого. Как ни крути, мертвые не возражают против этого, не то что живые. Если они не берут туда свое земное имущество, то какая им разница, кому оно перейдет? И видит Бог, мертвецов грабят сплошь и рядом. Грабят полицейские, когда в какой-нибудь вонючей дыре в Бауэре умирает очередной доходяга, стражи порядка первым делом опустошают его карманы. Конечно, у меня более высокие нравственные критерии, чем у полицейского, но и я несовершенство. Самое трудное — отказаться от живых денег. Когда я забираюсь в чужой дом или контору, я неизменно забираю всю наличность. Даже придя за другим, я машинально кладу в карман попавшиеся на глаза деньги. При этом я даже не задумываюсь, у меня как бы срабатывает условный рефлекс. На этот раз я не взял ни цента. Был, правда, момент, когда я заколебался и чуть было не сунул в карман золотые часики и изумрудные сережки. Не потому, что эти вещички представляли какой-нибудь особый соблазн. Мне показалось, что я могу это сделать почти на законном основании. В конце концов, именно мы с Каролин их увели, а не кто-то другой. Но ведь нам за них уже заплатили, правда? Так что они не наши, они принадлежат Абелю и останутся в его квартире. Когда я понял, что искать никель дальше бесполезно, я снял с полки подаренную мной книгу Спинозы и перелистал ее. Абель поставил сюда книгу в последние часы своей жизни. Наверное, перед этим он тоже перелистал ее, останавливаясь, чтобы пробежать глазами какое-нибудь изречение, а то и целый абзац. «Легко может статься», — прочитал я, — «что тщеславный возгордится и вообразит, что угоден окружающим, тогда как в действительности он давно всем надоел». Уходя, я взял Спинозу с собой, сам не знаю, почему. В конце концов, книга принадлежала Абелю, подарок есть подарок, но мне чего-то казалось, что я должен взять его назад. Может быть, мне просто жутко не хотелось уходить с пустыми руками. Глава 13. Чтобы не попадаться на глаза тому же лифтеру, я хотел спуститься по лестнице до 4-го этажа, где жил Мэррей Файзингер. Кто его знает, может, у служащего память работает сверхурочно. Но едва я поравнялся с лифтом, меня кивком и улыбкой остановила пожилая дама в черном каракулевом жакете с маленькой собачонкой на руках. Собачонка была, кажется, мальтийской породы. Каролин сразу бы определила. «Попадете под дождь», — сказала она. «Возьмите, вернитесь, возьмите плащ». «Да нет, я и так опаздываю. У меня пластиковая накидка всегда с собой». Она похлопала по сумке, висевшей на плече. «Вы ведь сын миссис Тетнер, правда? Как мама?» «Спасибо, хорошо. Как ее горло? Лучше?» «О, да, гораздо лучше». «Приятно слышать», — сказала дама и почесала собачку за ухом. «Радости должно быть ей, что вы приехали ее навестить. Долго пробудете? Только выходные или подольше?» «Постараюсь как можно дольше». «Очень правильно», — одобрила она. Прибыл лифт, дверцы раскрылись. Я вошел за дамой в кабину. Лифтер был тот же, но по его глазам я видел, что он меня не узнает. «Вы, пожалуй, не помните меня. Я миссис Померанс из 11К». «Ну как же, миссис Померанс, прекрасно помню». «Значит, мама лучше себя чувствует. Когда же мы с ней говорили? Такая жалость, случившаяся с ее братом, с вашим дядей». «Что с ним, интересно, случилось?» «Что же делать?» — пробормотал я, сжимая Спинозу. «Кажется, сердце». «Совершенно верно, сердце». «Это еще не самое худшее. Должно быть, слышали о нашем соседе, о мистере Крау из 11D». «Слышал. И это случилось только вчера, верно?» «Говорят, позавчера. И знаете еще, что говорят? Что он покупал вещи у жуликов. Об этом даже в газетах было. Вообразите, в этом самом доме, после создания кооператива и вообще, оказывается, что один из жильцов знался с жуликами, а потом его взяли и убили в собственной квартире». «Да, это ужасно». Лифт остановился на 1-м этаже, и мы вместе прошли вестибюль. В дверях миссис Померанс опустила собачку на пол и пристегнула поводок ее ошейнику. Она достала из сумки дождевик. «Возьму на руки, чтобы не возиться, когда польет». «Да, случай с мистером Крау, тут призадумаешься. Такой обходительный мужчина. Я от него ничего, кроме доброго слова, и не слышала. Может, он и преступник, но все равно, хороший был сосед». Пройдя мимо швейцара, мы остановились под навесом. Собачонка отчаянно тянула хозяйку в парк, а мне не терпелось пуститься в противоположном направлении. «И все-таки он был барыгой?» — сказал я. «Да-да, их так называют, барыга». «И знаете, что говорят? Будто хорошие барыги всегда добрые соседи». Ехать в Нижний Манхэттен не было смысла. Когда я вышел из квартиры Абеля, рабочий день уже закончился. Опасаясь попасть под дождь и подмочить Спинозу, я на Бродвее сел в автобус, потом сошел на своей 72-й и пошел домой. Дождя все еще не было. Почтовый ящик был набит счетами и рекламой. Поднявшись к себе, я рассортировал ворох бумаг. Предложение продать в мусорный ящик, требование оплатить в аккуратную пачку. Зарабатывать и тратить — вот куда уходят наши физические и духовные силы, — подумал я и поставил Спинозу на полку рядом с Вордсвордом. Потом я позвонил Каролин домой. Телефон молчал. Набрал номер Денис и подошедший Джаред сказал, что ее нет дома. Сделал звонок в салон для пуделей. Услышал автоответчик. Но мне не хотелось общаться с машиной, и я повесил трубку. Едва я отошел, зазвонил телефон. Я взял трубку, сказал «Алло». Молчание. Я еще раз сказал «Алло». Но раздался легкий щелчок. На другом конце провода повесили трубку. Ошибка. Или это тот, кто звонил мне вчера вечером, или какая-нибудь бывшая подружка, решившая в последний момент, что ей не о чем говорить со мной. Может быть, кто-то хотел узнать, дома ли я. Я взял зонтик и пошел к выходу. Телефон зазвонил опять. Я вышел и аккуратно запер дверь на все замки. Звонки провожали меня до самого лифта. В итальянском заведении на Бродвее я заказал тарелку спагетти и большую порцию салата с растительным маслом и уксусом. Как-никак, с самого утра ничего не ел, кроме кусочка торта и стакана молока у Абеля. Я испытывал голод, досаду, одиночество и усталость, и сейчас мог избавиться хотя бы от чувства голода. Взятая на десерт тортони, как всегда, оказалась менее вкусным, чем ожидаешь от блюда с таким заманчивым названием. Вдобавок я никогда не мог понять, что это такое, мороженое или охлажденный мусс. Зато от выпитых подряд 4 чашечек чернильного кофе экспресса с добавкой нескольких капель анисовой настойки усталость как рукой сняла. К этому времени я почти забыл, что меня так раздосадовало. Не прошло только чувство одиночества, но с одиночеством можно жить. Домой я шел под дождем. Луны не было видно, и я не мог узнать, есть вокруг нее ореол или нет. Когда я вошел в свой подъезд, обычно флегматичный Арманд назвал меня по имени. Я сегодня уже дважды проходил мимо него, и он умудрялся меня не замечать. Он и Феликс, два сапога пара, оба сонные, вялые, а третий швейцар, дежуривший по ночам, взял себе за правило появляться на людях только под градусом. Их бы всех на месячную переподготовку, на 89-ю или Riverside Drive. Из кресла с цветастой обивкой навстречу мне поднялась женщина лет 28, с копной черных волос, спадавших ниже плеч. Суживающееся к низу лицо, похожее на опрокинутый треугольник, заканчивалось острым подбородком. Ее маленький рот горел глянцевой губной помадой, глаза были сильно обведены тенями. А на ресницы, если они свои, ушли килограммы химических удобрений. «Мистер Роденбар, мне нужно поговорить с вами». «Ага, вот чем объясняется приветствие Арманда. Таким тонким способом он указал ей на меня. Надеюсь, его хорошо отблагодарили за услугу, потому что он только что вылетел из списка тех, кому надо сделать рождественские подарки». «Слушаю вас». «Я по важному делу. Ничего, если мы поднимемся наверх, к вам!» Она помахала своими фантастическими ресницами. Над ними виднелись две маленькие дужки, заменявшие богом данные брови. «Если бровь твоя вредит тебе, выщипли ее», как гласит переиначенное евангельское изречение. Воистину, она была живым воплощением девушки моей мечты, как она рисуется воспаленному воображению подростка. Туфли на высоченных каблуках-шпильках с ремешком на лодыжке. Черные блестящие штаны, сидевшие на ней так плотно, что искусственная кожа, из которой они были сделаны, казалась ее собственной. Кроваво-красная блузка, из переливающейся на свету синтетической ткани, так туго обтягивала ее бюст, что это не позволяло ни на секунду забыть, что человек принадлежит классу млекопитающих животных. Черная блестящая сумка. Свернутый черно-красный зонт, золотые клипсы, изумрудные сережки, которые мы украли у Колкананов и продали Абелю, смотрелись бы на ее крошечных мочках потрясающе. И мне неожиданно подумалось, будто она хочет, чтобы я вызволил их для нее из квартиры Абеля. «Ко мне?» — неопределенно промычал я. «Можно?» «А почему нет?» В замкнутом пространстве лифта меня всего обдало запахом ее духов, ароматом мускуса и пачулей. И этот смешанный запах одновременно возбуждал и отталкивал. Я не мог отделаться от ощущения, что она не надушилась, а так пахнет с самого рождения. Кабина остановилась на моем этаже, дверцы раскрылись. Мы шли по узкому коридору, и мне казалось, что все соседи прильнули к глазкам, чтобы посмотреть, кого их жилец и взломщик привел к себе на ночь. Проходя мимо квартиры миссис Хэш, я как будто услышал, как она неодобрительно зацокала языком. Ни в лифте, ни в коридоре мы не обменялись ни словом. У своей двери я с трудом удержался, чтобы не продемонстрировать свое искусство отпирать замки без ключей. Войдя, я засуетился, зажигая всюду свет и втайне сожалея, что не переменил простыни после Денис. Моя гостья вряд ли стала бы возражать против того, чтобы лечь в постель, где недавно была другая женщина. Но все же... «Хотите выпить?» — предложил я. «Что вам смешать?» «Ничего. Может быть, чашку кофе? Или чай? У меня есть обычный цветочный». Она помотала головой. «Садитесь, устраивайтесь поудобнее. Мы, кажется, не знакомы, и я не знаю, как вас зовут». Я никогда не испытывал ничего подобного. Дешевка. Пробу ставить негде. И вместе с тем совершенно неотразимо. Не припомню, чтобы какая-нибудь женщина так распалила меня. Мне хотелось встать на четвереньки и завыть. Незнакомка не села и не сказала, как ее зовут. Лицо ее помрачнело. Она опустила глаза и полезла в сумочку. Через секунду в руке у нее был пистолет. «Сучий ты сын!» — сказала она. «Стой там, где стоишь, а то я прострелю твою поганую башку!» Глава 14. Я застыл на месте, и она не двигалась со своим пистолетом, нацеленным на меня. Рука ее вздрагивала, но не сильно. Пистолет был не такой, каким целятся в сыщиков в кино. Большой, похожий на пушку, с отверстием в дуле, как жерло. Он был маленький, как раз по ее руке. Только сейчас я заметил, какая красивая у нее рука, а ногти точно того же цвета, как блузка и губная помада. Пистолет, разумеется, был черный. Плоский черный автоматический пистолет с коротким, не больше 2 дюймов, стволом. В этой особе все было черное или красное. Наверняка ее любимые птицы — краснокрылый черный дрозд или алая танагра, а любимый писатель — Стендаль. Зазвонил телефон. Она кинула на него быстрый взгляд и снова уставилась на меня. «Мне лучше ответить», — сказал я. «Только двинешься, стреляю!» «Может быть, это что-нибудь срочное? Что если крупный выигрыш в телефонной лотерее?» Она прижала палец к спусковому курку. «Или мне это показалось? Не знаю». Телефон продолжал звонить. Она больше не смотрела на аппарат, а я не мог отвести взгляда от пистолета. «Не люблю пистолеты». Пистолет — это небольшое хитроумное устройство, придуманное для того, чтобы убивать людей. А я принципиально против убийства. От пистолетов я нервничаю, стараюсь держаться от них подальше, и потому мало что смыслю в огнестрельном оружии. Мне, правда, известно, что у револьверов есть проворачивающиеся барабаны, чем они и удобны для русской рулетки, и что автоматические пистолеты снабжены предохранительным механизмом, который в рабочем положении не дает нажать на курок и произвести выстрел. Наверное, мне был виден тот самый предохранитель в задней части ствола. Из книг я знал, что люди, привыкшие обращаться с оружием, частенько забывают поставить его на взвод. Если бы я мог разглядеть, как он стоит, предохранитель, тогда, может быть... «Он заряжен, смотри, если чего задумал!» «Ничего я не задумал». «Нет, задумал», — сказала она. Потом тихо охнула и щелкнула предохранителем. «Ну вот, теперь не рыпайся, понял?» «Понял. Не могли бы вы наставить эту штуку куда-нибудь еще?» «Мне это ни к чему. Мне в тебя нужно стрелять». «Зачем вы это говорите?» Телефон перестал звонить. «Вы меня не знаете, я вас не знаю. Даже как вас зовут, не знаю». «Это не имеет значения». «Я просто подумал...» «Зовут Мэрилин». «Очень приятно». Я постарался изобразить самую обезоруживающую улыбку. «А я Берни». «Я знаю, кто ты. А кто я, ты не знаешь». «Вы Мэрилин». «Мэрилин Маргейт». «Вы не актриса?» «Какая актриса?» Я пожал плечами. «Вы так сказали, будто я должен знать ваше имя. К сожалению, в первый раз слышу. Кстати, вы не допускаете, что вам нужен другой, Бернард Роденбар. Я знаю, фамилия у меня не совсем обычная, это правда. Но вряд ли я единственный Роденбар. Бернард Граймс Роденбар. Вот мое полное имя. Граймс – это девичья фамилия моей мамы. Как, например, Бувье Фландерс. Поэтому... Сучий ты сын!» «Я сказал что-нибудь не то?» «Хватит заливать! Бувье Фландерс! Это ты пришил Ванду?» Это не было игрой моего воображения. Палец незнакомки определенно давил на спусковой крючок. И эта проклятая штукенция в ее руке теперь и вправду напоминала пушку. «Постойте!» — взмолился я. «Вы совершаете чудовищную ошибку. Я в жизни никого не убивал. Мне на таракана наступить страшно. Вам известно, что я самого Ганди учил ненасилию. По сравнению со мной, Альберт Швейцер был маньяком-убийцей. Я...» «Заткнись!» Я заткнулся. «Значит, ты не знаешь меня, да? Я думала, моя фамилия тебе что-то скажет. Кролик Маргейт, мой брат!» «Кролик Маргейт? Ну?» «Не знаю такого. Джордж Эдвард Маргейт, но все зовут его Кроликом. Его сегодня арестовали по обвинению в ограблении и убийстве. Говорят, что он убил Ванду. Это во вторник было. Но он никого не убивал». «Я никого не убивал. Послушайте, заткнись. Ты либо сам убил, либо знаешь, кто это сделал. Ты еще за это заплатишь. Думаешь, я дам, чтобы моему брату ни за что шили дело? Не на такую напал. Признавайся, сукин сын, а то башку прострелю». Телефон снова зазвонил. Она и бровью не повела. Мне тоже было не до телефонных разговоров. Однако я невольно подумал, кто бы это мог быть. Тот, кто звонил несколько минут назад, или тот, на чей звонок я не ответил, когда уходил поесть. Может быть, тот, кто позвонил и повесил трубку, или тот, кто хочет купить мой никель. Вполне вероятно, что это одно и то же лицо. С такой же вероятностью это мог быть кто угодно, помимо этих четверых. «Какая разница?» — подумал я. И телефон тут же замолк. «Джордж Эдвард Маргейт по прозвищу Кролик Маргейт». «Джордж Эдвард Маргейт по прозвищу Кролик Маргейт. А вы, значит, сестра кролика, Мэрилин?» «Значит, ты его все-таки знаешь?» «Нет, первый раз это имя слышу. Зато теперь я знаю, что он из себя представляет. Это он забрался во вторник к Олкенонам и не выключил приемник». «Ага, выходит, ты там был, признаешься?» «И кролик был, верно?» Она замялась. «Какое ты имеешь право задавать вопросы? Ты не фараон!» «Да, не фараон, но и не убийца. Я никого во вторник не убивал. Ваш брат тоже никого не убивал». «Ну вот, сам говоришь, что ничего такого не делал». «Да, не сделал. Просто обчистил дом, верно? Проломил стеклянную крышу и влез в спальню. Он был один?» «Нет! Эй, ты опять спрашиваешь? Я не обязана тебе вообще говорить, что он был там, и один он там был, или нет?» «Вы не обязаны ничего говорить. Не волнуйтесь, Мэрилин. Кролик никого не убивал». Я перевел дух, чувствуя, что настал момент искренностью расположить ее в свою пользу. «Да, я там был. Был после кролика и его дружков. Когда они обчистили дом, Колканонов не было. И когда я пришел, их там тоже не было. Они еще не вернулись». «Как ты это докажешь?» «Кто докажет, что я там был? А я могу доказать, что Колканон меня никогда не видел. На другое утро в управлении устроили опознание через одностороннее зеркало, и Герберт Колканон сказал, что я не тот, кого ищут». Она кивнула. «Да, они так и сказали, что был еще один подозреваемый по фамилии Роденбар, но Колканон не признал его. Но зачем Колканон показал на кролика? Ведь он его тоже в глаза не видел. Я это точно знаю. Вот я и подумала, что это какая-то ошибка, что ты дал на лапу или еще чего-нибудь. Ну, я даже не знаю, о чем я подумала. Я одно знаю, что брата загребли ни за что, если я не найду того, кто это сделал». «Я этого не делал, Мэрилин». «Но тогда кто же, кто?» «Не знаю». «И я не знаю, и...» Она внезапно умолкла и поглядела на пистолет, словно бы удивляясь, как он попал к ней в руки. «Он заряженный!» «Я так и понял. чуть было не застрелила тебя. Для этого и шла. Как будто это бы что-то решило для кролика. Для кролика ничего бы не решило. Зато для меня все. Только не в том смысле. Угу, слушай ты, это самое не... В дверь вдруг забарабанили. Было ясно, что кто-то ломился ко мне. Я предостерегающе приложил палец к губам, потом, шагнув к Мэрилин, приблизил эти самые губы к ее надушенному ушку с клипсой. «Полиция!» — шепнул я и показал на дверь ванной. Она не стала терять времени на глупые вопросы и шмыгнула туда с пистолетом в руке. Едва щелкнул запор, как уже второй за сегодняшний день незваный гость забарабанил снова. Я спросил, кто там? «Да о таком ты подумал, Берни! Может, откроешь, а?» Я отпер все свои замки и впустил Рэя Киршмана. На нем был тот же костюм, что и вчера, только сейчас он намок и сидел на моем друге соответственно. «Дождичек!» — сказал Рэй, снимая шляпу и выливая на пол всю воду, которая там собралась. «Спасибо!» «Чего?» «Да у меня тут проблема, паркетины рассохлись, но я верно рассчитал, что кто-нибудь придет и их смочит. Рэй, знаешь, что бы ты мог иногда сделать? Предварительно позвонить?» «Звонил, было занято!» «Странно, я ни с кем не разговаривал. Может, его звонок совпал с чьим-то еще? Что тебя привлекло ко мне, Рэй?» «Исключительно широта души!» — ответил он. «Эти дни я только и делаю, что оказываю тебе всевозможные услуги. Два раза подвозил тебя в магазин, а сегодня вот заскочил сообщить, что с тебя сняты все подозрения в связи с делом об убийстве. Мы уже взяли одного». «Да ну!» — Рэй кивнул. «Его Джордж Маргейт зовут. Молодой парень, но за ним уже кое-что числится. Налеты, кражи, но ни в одном мокром деле не замешан. Хотя ты знаешь этих молокососов. Нет в них этой, как бы сказать, основательности. Может, его дружок, любитель пускать кровь. А может, просто накурились? У него в холодильнике целый пакет марихуаны нашли». «Да, эта травка с ног валит». «Точно. Но мы не только марихуану при обыске нашли. Он две комнаты имеет на 10-й авеню, в районе 40-х. Это пара кварталов от адской кухни, где он вырос. Теперь эту дуру, конечно, по-другому называют. Клинтон. Но трущобы есть трущобы. Таких не называй. Так вот, он половину дома Колкононов к себе притащил. Первым делом серебро. Целый сервиз на 12 персон. Вазы разные, подносы. Целое состояние, доложу я тебе». «В мое время на серебро никто и глядеть не хотел», — ностальгически вздохнул я. «Всего $1.29 давали за унцию. А теперь серебро по 40 идет. С ума сойти. Я помню деньки, когда золото и то меньше стоило. 35-38 за унцию». «Было дело. Потом мехов навалом. Норковые шкурки, шубка на кунице, еще что-то, всего и не упомни. Все точно по списку, представленному потерпевшим. Даже с корняжьи ярлыки совпадают. Собственно говоря, мы изъяли больше половины того, что он перечислил, плюс еще кое-что. Оно и понятно, для полной инвентаризации нужно время. В целом мы так считаем, преступники поделили добычу пополам. Вторая половина, видать, у Маргейтова дружка находится, если только они ее уже не загнали». «Тоже все-таки сообщник Маргейта?» «Это нам еще неизвестно. Он пока героя из себя строит. Ничего, расколется как миленький. На кой хрен ему чужой срок на себе вешать?» «А как вы его загребли?» «Обычное дело, на него настучали. Должно быть, сболтнул по пьянке. Или начал швыряться деньгами направо и налево. Так, для форсу. Ну, кто-то и сообразил, что к чему. У них там, где он живет, каждый третий стукач. Да и недалеко все это было. Сколько оттуда до Колкононов? Мили полторы?» Я кивнул. «Ну что ж, спасибо, что заскочил, Рэй. Свежая информация никогда не помешает». «Вообще-то я заскочил твоим сортиром попользоваться, как и вчера». «Он не работает у меня. Там что-то сломалось». «Сломалось?» Рэй прошлепал к двери в ванную комнату. «Знаешь, эти сливные хреновины иногда вдруг сами начинают работать. Или я подправлю. У меня ведь дядька водопроводчиком был. Кое-что в этих делах кумекаю». Успела ли она запереть дверь? Я затаил дыхание. Рэй повернул ручку. «Дверь заела», — сказал он. «Дождь на дворе, вот разбухла». «Точно. Чего только не случается на белом свете. Но ты же старый, опытный взломщик, Берни. Хотя уже и на покое. Мог бы и открыть по дружбе. Такие навыки быстро забываются, Рэй. И то верно. Он подошел к окну и стал вглядываться в сумерки. Даю голову на отсечение. У тебя отсюда торговый центр видно. Когда погода не такая паскудная? Видно. У Абеля Крау. Джерси тоже как на ладони. Как это получается, что у мошенников глянешь из окна — красота, а из моего окна тот еще видок открывается. Стиранное белье миссис Халлихен, причем крупным планом. Знаешь, Берни, чего мне больше всего сейчас хочется? Одну ниточку нащупать. Какую еще ниточку? Связывающую Крау и Колканона. Но у нас на Крау ничего нет. Никто о нем ни черта не знает. И кролик не знает. Господи, как же это у меня вырвалось его прозвище! Кролик! Рэй нахмурился, заморгал. Я ж тебе сказал, молчит он, героя изображает. Думаю, он даже о таком не слышал. Но он же не один работал, правда? Что из этого следует? Ты мне вот что скажи, Берни. Украшения, меха, серебро. Это кабель украл, уносили? Я задумался, или сделал вид, что задумался. Абель никогда не интересовался мехами, рассудительно сказал я. Его сфера — редкие марки, монеты, драгоценности. Серебро. Само собой, если бы мне попалась пивная кружка времен войны за независимость, я бы предложил ее Абелю. Но обычное столовое серебро? Нет, вряд ли. Впрочем, кто его знает, серебро нынче подскочило в цене. Но кому придет в голову из-за серебра связываться с барыгой? Серебро теперь принимают на вес для переплавки. Если чего опасаешься, то в крайнем случае проще это сделать через подставное лицо. Барыга тут не нужен. Нет, не знаю, кто понес бы серебро Абелю. Я так и думал. Кстати, кто там у тебя в ванной? Грета Горбо. И натурально не хочет, чтобы ее беспокоили. Во всяком случае, она так сказала. Ну да, какой ей смысл врать? И тебе тоже нет смысла. На меня не проведешь. Она не вчерашняя дамочка, это точно. Окурка в пепельнице нет. И духи другие. Вчера такого амбре не было. Тебе не кажется, что уже поздно, Рэй? Лучше поздно, чем никогда. Так что ты выудил в сейфе у Колканона? Ничего я не выуживал, Рэй. Назвал несколько вещичек, которые хранил в сейфе. Дамские часы и украшения. Кажется, сережки. У Маргарита их не обнаружили. А что, если они отыщутся на Риверсайд-Драйв? То это смеху будет. Не понимаю, куда ты гнешь, Рэй. По правде сказать, я и сам частенько этого не понимаю. Тычусь то туда, то сюда. Ищу кривую, которая вывезет. Похоже на складывание картинки загадки. Представляешь один кусочек к другому. Смотришь, что получается. По-научному. Это метод проб и ошибок. Увлекательное должно быть занятие. Еще как. Откуда ты знаешь Маргарита? Я его не знаю. Эти два куска не складываются. Разве? Я был готов поклясться, что складываются. Тогда откуда тебе известно, что его зовут Кролик? Ты сам так его назвал, Рэй. Не называл. Я сказал Джордж. Верно. Первый раз ты назвал его Джорджем, а второй — Кроликом. Рэй покачал головой. Не было такого. Наоборот, я специально не называл его Кроликом. Проверял, знаешь ли ты его прозвище. Значит, нечаянно проговорился. Да, кто-то проговорился. Рэй взял шляпу. Расправил. Надел ее. Ну, мне пора домой. Можешь выпускать свою знакомую из заключения. Могла бы и не прятаться в наше-то время. Он вздохнул. У воров и барыг. И виды из окна красивы, и женщины. У меня в ванной только мою бабу и найдешь. А из окна я вижу одну лишь веревку с бельем. А если белья нет, то саму миссис Халлихен. Первая даже предпочтительнее. Да, никакого тебе удовольствия в жизни. Не то что некоторым. «Представляю». «Да уж. Знаешь, Берни, чертовски не хочется видеть тебя в тюряге. По делу Колканонов. Кролика загребли, и хорошо. Тебе-то зачем страдать? Улавливаешь?» «Договаривай». «Кое-какую ниточку я нащупал. Но если мне обломится за старание, я могу о ней забыть. Теперь улавливаешь?» «Еще бы не уловить».